Ладно, мои дорогие, я с вами официально здороваюсь, и мы сейчас начинаем. Значит, у нас сегодня очередная тема, а у нас разговор сегодня про ячменный сноп, золотое сел, сокровище тьмы и вообще Месопотамия всяческая. Всяческая Месопотамия. Слово Месопотамия, да, естественно, означает междуречье, потамос, река по-гречески. А Мезо, средний, это тот регион, откуда началась цивилизация мировая? Как написал один американский исследователь Крамер, история начинается в Шумере. Вот было государство Шумер в незапамятную древность, оно возникло раньше Египта. Откуда пришел народ Шумеры, абсолютно непонятно. Он говорил на языке неизвестном и неидентифицируемом, и не сопоставимом ни с какой языковой группой. Вот, например, сменивший его, шумерский этнос, народ Аккадцы, это семитский народ, и понятно, откуда он пришел. Они пришли с территории нынешней Сирии, по отношению к Месопотамии, с севера. Это семитский народ, дальние родственники потом возникших евреев и арабов. И язык их похож на семитский. А вот шумерский язык ни с чем не может быть сравним. Откуда они взялись? Почему именно там этот народ произвел такой цивилизационный переворот, до сих пор непонятно. Вплоть до того непонятно, что есть исследователи, которые совершенно серьезно говорят, что там приземлялись представители инопланетных цивилизаций, и это именно они принесли все эти эпохальные революционные открытия, колесо, плавильную печь, мы будем об этом говорить, возделывание целого ряда культурных растений, очень урожайных, например, ячмень и пшеница. Когда колос дает на одно зерно, брошенное в землю, по 10-20 зерен в другом. Шумер. Порядка 4-5 тысяч лет до нашей эры. Очень много. Есть исследователь, его зовут Захария Ситчин. Захария, имя такое еврейское. Ситчин, фамилия, он американец. Живет в Америке, жив, слава богу, фигачит книжку за книжкой. И он всю эту тему разрабатывает. Вы можете легко найти, у него есть сайты англоязычные, русскоязычные, наверное, нет, только, может быть, поклонники, но по-английски полно. И его куча книг переведена на русский язык. Есть книжка «13-я планета», и он вот эту же мысль проводит о том, что шумеры не сами по себе, это там они жили, были простым народом, но прилетели инопланетяне с какой-то замечательной планеты. Да, да, планета Нибиру или Нибиру, антикоррупционное название Нибиру, да, вот, или Нибиру, и вот они, значит, там всю эту вот фигню и развели. В общем, кто заинтересуется, ну вот вам любопытная такая штука, Захария Сечина, его 13-я планета и все вот эти хреновины, довольно много собрал доказательств о том, что описан там потоп, когда растаяли антарктические льды, и шумерский эпос, который он анализирует очень тенденциозно, это все, значит, воспоминания о каких-то взлетах космических кораблей. В общем, своеобразная хреновина. Но он один такой в поле воин, остальные как-то относятся снисходительно к его разысканиям. В чем уязвимое место рассуждений Ситчина? При всей массе доказательств, которые он приводит. Рассуждал когда-то такой, помните, фон Деникен, «Воспоминания о будущем», да? Инопланетяне все здесь на Земле сделали. Дело в том, что если мы эту посылку примем, получается, что люди это вот такие вот тупые уроды, не способные ни к какой созидательной креативной деятельности. То есть уязвимость этих рассуждений очень легко обнаружить. Это неверие в человека. Мне кажется, люди все сами придумали. Люди все придумали сами. Ну вот взялся откуда такой народ. Вот Ломоносов же возник откуда-то, из Поморской Архангельской деревни. Вот посмотрите на архангельских мужиков, это же страшная, ну, прелесть. И вдруг Ломоносов, но он же реально оттуда, он же не инопланетянин. Поэтому надо допускать такие вещи. Вот был такой гениальный этнос шумерский, который вот всю эту, так сказать, цивилизационную кашу и заварил. Они придумали неисчислимое количество вещей, которые потом от них распространились по всему миру. Но их религиозное мировоззрение было очень печальным. пришедшие на смену им народ аккадцы, которые потом их как бы и завоевали, а с другой стороны взяли их же культуру, как оно часто бывает, да? Победитель принимает культуру завоеванного народа. И тогда получается победу одерживает тот, кто на полях сражений проиграл. Это бывает очень часто. Так вот, шумеро-аккадский такой синтез, который там возник, и потом породил вавилонскую культуру, а уже вавилонская описана в Библии, это где-то вот 2-3 тысячи лет до нашей эры. Да? Вот это уже то, что мы более-менее знаем по библейским источникам. Вот эта вся культура громадная, при всех своих технологических новациях и прорывах, она отмечена такой неизбывной печалью. У них нет такого светлого начала, как у греков. У них нет веры в Спасителя, как у евреев. У них нет веры в благого Бога, который спасет. Ну, это же еврейская идея, которая потом переняла христианство. И наша цивилизация в этой модели и живет, да, потому что все будет, в конце концов все будет хорошо. А вот над ними постоянно витала идея, что все очень плохо. И я расскажу вам, как формировалась их вот странный круг идей, как он возник. Именно из-за того, что они смотрели, эти вавилоняне, на жизнь так печально, к их мировоззрению относились с некоторым подозрением, и все их наследие очень большое, философское, литературное, богословское, все стали как бы в общем, так обобщая, да, генерализируя, называть сокровища тьмы. Сокровища тьмы. И считается, что вот та земля — это прародительница всех на свете демонов. Демоны были в любой религии, в любых верованиях у всех народов. Но вот именно месопотамские мы даже увидим некоторых, да, они портретно похожи на то, как потом в Европе представляют дьявола, некоторые его видят до сих пор. Это вот те самые духи месопотамские, они в этом смысле очень повлияли на мировоззрение человечества аж вплоть до нынешних времен. Любопытный взгляд на вещи был у народов Междуречья, и у шумеров, и у аккадцев, и у вавилонян. Они полагали, что земля наша, вот мироздание, оно создано из двух полярно противоположных элементов, добрых, божественных и злых, демонических. А случилось это так, ну я вкратце вам расскажу, я вам рассказывал в прошлом году, кто был, ну может быть вы подзабыли, там у них была сложная система взаимоотношений между богами, верховный бог Мардук вступил в схватку с чудовищем по имени Тиамат, мы сейчас увидим. Ну, это Вавилонская башня, вам понятно, да? Зиккурат вавилонский, да? Место, где реально приносились жертвы, нечеловеческие, никогда ни людей в жертву не приносили. Животное, как правило, да, но сама идея зиккурата, да, ступенчатый подъем к небесам. Боги обитают наверху. А вот эта клинопись их знаменитая, они не додумались до буквенного письма, и иероглифов они не придумали. Но это более высокая степень абстракции, чем пиктограммы, рисуночное письмо, которое было, например, у египтян. Вот они клинописью обозначали и отдельные понятия, ну скажем, стол, дерево, женщина, мужчина, верблюд, там, ехать, воевать, так и отдельные слоги. Но они писали на глине. Известно, что это? Да, конечно. Да, и шумерская, и аккадская, и вавилонская клинопись, есть специалисты по этому поводу, и ассирийцы писали также. То есть изобрели шумеры, а остальные у них заимствовали, ну, дополняли, но принцип клинописи, да, то есть треугольник, это как точка тире. Чередование двух знаков. Идея-то правильная, просто письмо очень громоздкое. Треугольник и черта. Это сочетание треугольников и черт создает всю систему графической передачи информации. Писали они на сырой глине, ну, можно было ошибиться, там, вытереть, да, пока она не засохла. А потом она матушу засыхала, они ее еще обжигали в печи, и оно получалось тверже, чем кирпич, ну, как черепица. А черепица хорошо обожженная, если не тереть глину, и если хорошо обжечь по технологии, то эта черепица может храниться как камень и сотни, а то тысячи лет. Но один она крошится. Она крошится. Но в сухом климате тамошнем, а там климат очень сухой, Месопотамия, это нынешний Ирак, между Тигром и Ефратом, между двумя великими реками. Климат сухой, и, в общем, натуральных врагов природных у клинописных табличек не было. Но время, оно все разрушает. Время все разрушает. Поэтому, конечно, какая-то часть их искрошилась, или пришла в негодность, там невозможно разобрать, но большое количество табличек удалось раскопать. Раскопали, конечно, проклятые белые варвары, колонизаторы жуткие, англичане, французы, в основном англичане, потому что в 19 веке это была английская колония. Никаких иракцев всюду не было там, откуда еще какой Ирак. А это была та часть, которую англичане отвоевали у турок. И вот они-то там все-то и пораскапывают. А они нашли, кстати, и Вавилонскую башню, которая считалась мифом. Считалось, что это выдумали те, кто писал Библию. А нашли вот этот самый зиккурат, да, натурально. Конечно, он не был такой чудовищной величины, как Библия описывает, но было грандиозное сооружение. Кстати, шумеры, среди прочего, изобрели кирпич как строительный материал. Не камень и не дерево в качестве строительного материала, а кирпич. Это позволило моментально рвануть вперед гражданское и храмовое строительство. Потому что кирпичей же можно изготовить огромное количество. Это гораздо проще и быстрее, чем камень обтесывать. И они жили в кирпичных домах. И богам своим из кирпичей складывали храмы, не из камня. Но нас интересует сейчас Мардук, сейчас мы его высечем. Так, это вот сам Мардук. Глядите, красавец какой. Вот он. И вы внимание обратите на вот это существо. Такой как бы дракончик, и у дракона на голове двурогая корона. Такая двурогая, да. Два рога, атрибут быка, признак силы. У всех народов Ближнего Востока бык считался самым мощным, самым сильным животным, поэтому и у богов на головах рисовали рога, из них, как я вам говорил, произошел нимб. Да, потом атрибут святых и самого Бога. И вот здесь, значит, у самого Мардука корона царская, а у этого змея, у дракона, который ему служит, у него вот такая вот корона силы. Ну, это как бы такое служебное существо при Боге. Да? Перейдем дальше, и вот он там будет сейчас сражаться у нас. Вот он, Мардук, он с такими, вот это то, что принимали одна замечательная девушка, сказала, что он вилками сражается. Это не вилки, это молнии. Присмотритесь, это молнии. И вот молниями он поражает вот эту вот злобную тварь Тиамат. Смотрите, да? Она вроде так выглядит мускулистой, да еще и при крыльях, но боится. Ну, против молнии куда? Электрошокеры все боятся. Вот он молниями и четырьмя злыми ветрами поразил это чудовище Тиамат. Про битву Тиамат и Мардука повествует эпос вавилонский. Энума Элиш. Хорошее такое название. И по первым словам Энума Элиш переводится «когда там наверху». Отсюда песня Аллы Пугачевой «Эби там наверху». Наверху там что-то боги решили, и потом, значит, они стали драться, а паны дерутся у мужиков, чтобы трещат. Тиамат была злобной тварью. Она была как бы даже не гермафродит, как многие из божеств, а еще хуже. Она была одновременно и гермафродит, но все-таки еще и женщина. Ну, через что же злобность это такая, да? А Мардук зато был стопроцентный мужик. Он единственный из богов бросил ей вызов, остальные ее боялись, ибо у нее в услужении были всякие демоны, драконы, а кроме того, она этой страшной пастью всех пугала, она могла всех проглотить. А тот момент, когда она открыла пасть, чтобы его проглотить, Мардук четыре ветра на нее послал. Эти четыре ветра с четырех сторон света влетели ей в рот, и брюхо ее раздулось. И пока она боролась с этим ощущением тяжелого метеоризма, и искала маалокс или фистал, ну хоть что-нибудь, в этот момент он вытащил молнию, и молния ее и поразил. Он этим не ограничился, он ее разрезал, как подобает всякому кавалеру, расчленил убитую на несколько частей. Из, как часто бывает в космогонических мифах, космогония Это наука о происхождении мира. Ну, конечно, мифическая. А теогония, соответственно, наука о происхождении богов. Да? Так вот, по космогонии и теогонии месопотамцы из частей тела, частей из внутренности, из головы, из разных органов Тиамат произошло все то, что мы видим в материальном мире. Потому наш мир такой хреновый. Он произошел из частей злобнейшего чудовища. Но я не знаю, почему Мардук сделал. У него был кризис стройматериалов, или он хотел, ну, что лежит, то есть, ну, что ж не пропадать. Из этого он сделал, например, две реки, Тигр и Евфрат, на которых лежит вся жизнь Месопотамии, да, на их изливах, на их воде. Считается, что они текут из глаз, вот этой самой темы. Где-то далеко там на север он забросил ее череп, и оттуда с севера на юг текут эти две реки. Вот небо, это ее хвост, он был прозрачный. Видите этот хвост? Ну и так далее. То есть наш мир, он злобно-демонический потому, что он происходит из частей тела чудовища Тиамат. С другой же стороны, этот мир уже преображенный. Он преображен волей вот этого доброго божества Мардук. Но он еще то доброе, оно для себя старалось. Но тем не менее, злое чудовище он победил. Вот исток пессимизма в воззрениях шумеров и других месопотамских народов на мир именно в этом. Мир не может быть лучше, ибо он по основе своей демонический. А зачем человек богам? А чтобы им служить. Вот у них был такой очень странный и такой, ну, до обидного прикладной и меркантильный, утилитарный взгляд на отношения богов и людей. Боги как господа, ну типа там помещиков или панов, а люди как слуги, как такие вот... Ну, слуги, кто совсем холоп, кто более такой возвышенный до уровня там дворецкой или горничной, но не более того. То есть боги нуждаются в людях, по их мнению. Ну, конечно, это, как вы понимаете, примитивный взгляд, да? В дальнейшем люди поняли, что, конечно, богу люди не нужны ни для чего. Но они полагали именно так. Боги нуждаются в одежде и в пище, и еще и в служении, чисто греческий взгляд. Поэтому надо приносить жертвоприношения, сжигать, например, там, животных, рыб, возливать вино, масло, муку, ну, кормить. Плясать для них, устраивать игры, петь. Боги любят, когда красивые гимны изливаются. Ну и строить храм. А храм — это жилище Бога. Вот они, почему храмы такие огромно торжественные? Почему они такие грандиозные? Потому что там живет Бог. Вот сама идея, что Бог живет в храме, это идея месопотамская. Все-таки большинство народов полагало, что боги живут где-то далеко. Но в основном богов помещали на небеса. Боги приходят сверху. Кое-кто там размещал их под землей, на священных горах, в лесах. Но в основном, конечно, на небесах. И у месопотамцев тоже так было. То есть, конечно, боги на небесах обитают, но все-таки он живет и в храме. Храм есть жилище Бога. Потом эта идея, видите, так очень четко, без изменений почти, перекочевала аж вплоть до нынешних дней. И сейчас считается, в мечети живет Бог, да, и в церкви живет Бог. Да? С одной стороны, это неплохо. Если человек строит церковь с убеждением, что там будет жить Бог, он будет строить ее с особым настроением. Да? С другой стороны, конечно, для теологии, для познания Бога, для познания мира. Этот взгляд, конечно, бесконечно детский, такой примитивный. Он может быть и трогательный, и в чем-то такой милый, умилительный, но ничего не прибавляет, к сожалению, на пути человека к познанию. Вот такие дела. Посмотрим на башню, чтобы вы видели, в каких условиях жили мы. Не так плохо. Не так плохо, да? Вот на таких вот ступенчатых храмах, вот на всех этих террасах, происходили жертвоприношения. Смотрите, вот сама идея подъема вверх и, так сказать, отсечения тех, кто не может идти дальше. Это тоже идея месопотамская. Как должен быть построен храм? Храм — это место, куда не всех допускают. Как идея посвящения инициации выражалась у греков? Просто не всем рассказывали, да, о том, какие обряды совершаются. Не всех допускали. А у вавилонян это было все очень зрительно выражено. Вот до этой ступеньки, до этого уровня на ступеньке поднимаются одни, вот не выше, чем здесь, да? Другие не выше, чем сюда, и так далее. Да? И наверх уже только самая элита из элит жреческая, вот они уже как бы полунебожители. Но у вавилонян не было той идеи, как была у греков, о том, что кто-то из смертных может стать полубогом, как Геракл, да, и о том, что у богов может быть потомство от земных женщин. Вот как, скажем, царь Минос, да, помните, герой прошлой лекции, родился от брака Зевса, да, с Европой. Нет. У богов своя совершенно жизнь, а у людей своя, и между ними пропасть. Кстати, идея очень высокого сооружения, да, на абсолютно гладкой месопотамской равнине, и вообще никаких гор, даже холмов, вот это песчаная равнина. И вдруг там возвышается такое офигительное циклопическое кирпичное здание. Какое впечатление это производило на тогдашнего человека? Он сразу понимал, что это жилище Бога. И вот боги также отделены от людей, как вот, скажем, верхний этаж этой громадной пирамиды от нижнего уровня. Это очень наглядная идея, да? Не конкретно, не абстрактно, а кажется, как вполне конкретно ощутимо. Сейчас мы посмотрим демонов. Нас же интересует оккультная сторона, темная. Да, вот это один из богов Месопотам. Ну, даже не богов, а башков. Богов у них было очень много. Разных, так сказать, разного уровня силы. А многих неизвестно вообще ничего, кроме имени. Огромный пантеон. И каждому как-то служили. Но что-то в этом есть такое очень-очень-очень языческое, совсем примитивное. Когда обожествлялось все. Ручей, скала, дерево, ущелье, река, ну, любое явление жизненное, да? Скажем, у кузнечного меха свой божок, у молота свой, там, у серпа свой, у пастушеской свирели и так далее. Это такой доабстрактный уровень взгляда на божественную природу. Но сложились у них любопытные божества, которые очень повлияли на формирование нашего современного мышления. Вот эта вот красавица, вы помните, как ее зовут? Смотрите, она всем хороша. Что портит ее? Ножки, да? Ибо заканчиваются они, это следы, это из-за педикюра. Кто из вас злоупотребляет, имейте в виду, ноги становятся такими, в конце концов. Да. Да, у нее петушиные лапы, знак демона. Потом про петушиные лапы, как знак демона, будет рассказывать еврейская демонология, а вслед за ней христианская. Итак, у демона вот петушьи лапы аж вплоть до 20 века, так считалось. На ней корона из змей, живых, конечно. Ну, это идет любой женщине. Ибо, как пел Борис Борисович Гребенщиков, у каждой женщины должна быть змея. Совершенно верно, да. Это больше, чем ты, это больше, чем я. Так он пел. И он, видимо, знал про это. Не совсем понятно, что вот это такое. Какие-то такие... Шпоры. Да, да, петушьи, по-видимому, шпоры. То есть ноги у нее вроде и женские, да, а с другой стороны петушиные. Ну и потом крылья, я думаю, тоже в быту мешают женщине. Мешают. Крылья. А, ее зовут Иштар, да, Иштар Астарта, совершенно верно. Оксана абсолютно права. Иштар, она же Астарта. Иштар, да, богиня одновременно жизни и смерти. Она одновременно девственница и одновременно с этим богиня любви, плодородия, секса и наслаждения. Я вам говорил, да, что в древности самые свирепые богини всегда были девственницами. Ну, психологически это объяснимо. Но кроме того, тут есть и метафизический аспект, помимо психологии. Когда богиня одновременно и богиня войны, то есть смерти, и богиня плодородия, секса, брака, то есть жизни, то она воплощает в себе две главных части бытия, жизнь и смерть. А вот Астарта как раз такова. Ну, я вам рассказывал, да, в прошлом году, замечательную фразу, которую сказала одна американская феминистка, которую люди показывают этот вот со старта, как пример мужского восприятия. И она говорит, мужчины смотрят на все, что угодно, на петушиные лапы, на корону из змей, на грудь, на неплохую фигурку, на, как это сказать, органы малого таза, а крылья за спиной они не видят. Вот так устроен мужик. Он видит в женщине все, что угодно, но не видит крыльев. Не видит крыльев. Ну, это ее такое феминистическое мнение. Крылья, я думаю, замечает другой. Любой. Астарта со своими слугами. Вот львы, которые служат ей, совы, ибо она богиня ночная. Ночная. Сова отнюдь не была тогда символом мудрости, а просто символом ночи. Ну, а любовь, она, конечно, ночью лучше получается. Хотя война лучше днем. Вот Астарта удивительным образом пережила тысячелетие. Мардук помер, и о Тиамат никто не вспоминает. Ну, кто там перечитывает легенду о Гильгамеше или Энума Элиш? Вряд ли вы на все бросите, и пойдете перечитывать Энума Элиш. Про Астарту народ знает, потому что она стала частью иудейской, а потом христианской мифологии. В книгах про дьяволов и разных демонов в средние века писали о том, что Астарта – это главная, так сказать, демоница, да, сатаница. Она жена главного верховного дьявола. Она какую карьеру сделала. Альдена к тому времени была уже сильно в годах. Так? Нет! Потому что для богов время не течет. Они живут в своем временном измерении. Поэтому такой же молодой все время и пребывает. Вот ведь какая интересная штука. Вот судьба вавилонских и вообще месопотамских божеств. Они уцелели, но всегда в демоническом облике. Астарта стала символом злобного женского начала. Соблазн, похоть, сладострастие, все то дурное, что есть в сексуальной стороне жизни. И еще у нас есть там один персонаж, верно ведь? Это ворота Иштар, сейчас на персонажа посмотрим. Ворота Иштар, реальные, да, из обожженного кирпича. Это сайт Лондон, это Британский музей. Смотрите, какая прелесть. Павелонская, извините. Извините, разрушилась. А вот ворота уцелели, их откопали. Видите, обожженный кирпич. Это изразец. Изразец. Обожженный кирпич, небесно-синий цвет, лазурь. Уже это приводило восхищение всех. Ну, я думаю, что если бы сейчас такую штуку сделали, народ бы с изумлением взял. А тогдашний кочевник, да, пастух, приходящий из степей, каково его? Вот это вот такие были ворота Вавилона. А? Конечно, этот город не мог не производить впечатление. И название у него Вавилон или Бавель. На иврите, или Бабил по-аккадски, или Бабилон, на еще одном языке, кассидском так называемом. Это все переводится одинаково, врата Бога, или врата богов. Город, через ворота которого входили боги. Вот, наверное, через это входило и что? Это были церемониальные ворота, они были закрыты, и только два раза в год во время храмовых праздников их открывали. Там входила процессия, несли статуи, изображения богини Иштар, жрецы пели, жрицы-девахи танцевали, храмовые проститутки, они же жрицы. Народ веселился, пил вино, сначала приносил жертвоприношение богине, а потом устраивал праздник вполне понятного характера, исходя из привычек этой богини. В книгах 18-19 века празднества, которые устраивали, например, гуляки в трактирах, тавернах, там с вином, бухлом и проститутками, с дешевыми такими, это называлось пиршество Астарты. Вот ведь как. Значит, ученая часть, наша школярская молодежь, она эту самую Астарту помнила. Потрясающе. Вот она сама выжила, и ворота ее выжили. А потому что любовь бессмертна. А Мардук помер. А ворота прямо откопали, они земле были? Они были в песке, да, их откопали, и так же, как и вот, видите, там кусок стены, да, это все открытие английских археологов, они это все выкопали, внимательно описали, атрибутировали, да, отвезли, теперь Ирак требовал, ну, требовал при Саддаме Хусейне, сейчас уже Ирак ничего не требует, о том, чтобы вернули, им, конечно, говорят, а вот флаг вам в руки, или, может быть, что-нибудь там, зубы, а они говорят, нет, зубы нет, нам вернуть, и так этот разговор тянется. Я думаю, что никогда в жизни не верну. А где они сейчас? В Лондоне. Это не хуже Ирака. Совсем даже не хуже. В Иране тоже есть что-то подобное. В Иране? Но это же сходные по культуре регионы, да? Конечно. Тогда же не было этих разделений, да? Тогда вот вся эта земля, там где сейчас Иран, совершенно рядом с Ираком, нынешним, да? Тогда все это была одна и та же земля. И в Исфагане, и даже в священном для нынешних Иран, це в городе Кум, да, там тоже есть, но просто в Куме больше разрушили, он стал священным для мусульман, а что священное для мусульман, то, естественно, все же уничтожается вокруг. Да, в Афганистане было много таких памятников, но это разрушили все. А, это божество Дагон. От слова Даг, рыба, да, такой рыбой человек. Тоже любопытный такой парень. Вот он... Он тоже вплыл, благодаря своему хвосту, вплыл в мифологию и в оккультное мировоззрение европейских народов. Потому что когда смотрят на демонов разнообразных, то там находят в основном, конечно, девиц с рыбьими хвостами. Как они называются? Ну, русалки, да. Но есть и мужики с вот такими вот рыбьими хвостами, такие вот как бы крупные водяные, да? И вот этот Дагон, он один из них. Вот это он там вот начинался. Ну, а происхождение Бога вам понятно, да? Это обожествление водной стихии. Ему молились, чтобы в реках рыба не исчезала. Ему молились, чтобы в морях рыба ловилась. Но у них с этим как раз был полный порядок. Без химии, без активных выбросов рыбы. В реках и в морях рыбы всегда будет достаточно. Земля всегда прокормит человека, если человек не будет портить все вокруг себя. Но человек не может без этого. Вот видите, какой парень. Смотрели ли вы фильм «Экзорцист»? Первый из серии фильмов про изгнание дьявола. «Экзорцист» про то, как некий археолог выкапывает в Ираке в пустыне вот статую такого парня, а выкапывает, ну и как бы как джина освобождает, да, заключение. И тот улетает, и дальше вселяется там девочка, вот реально девочка в американском городке. А? Не палатки, да? Наверное. «Экзорцист». Ну посмотрите, он уже старый, он 70-х годов, он породил целую волну подражательства. Фильмов, наверное, 50 потом на эту тему было снято, все похоже. Вот, и там два священника, значит, поняли, что девушка не больна ничем, а одержима дьяволом. Они, конечно, победили, не без жертв. В общем, интересно. Да, так вот, вот этот парень там фигурировал в качестве такого вот, ну, такой статуэтки, да, которую и откапывают с одной стороны ученые. Она исчезает, местные арабы его боятся, говорят, там, не трогайте. То есть она пугает до сих пор. Но вот вид вполне такой дьявольский, да? Во-первых, раздвоенные копыта, да? Лапа такая, вроде как копыта. Крылья, а у демонов есть крылья. Ну и вот общий вид морды вполне такой, да? Это на самом деле бог, которого называют Упача, такой божок. Бог знойного ветра. Знойного восточного ветра, который туда в Месопотамию прилетает из пустыни. И несет, как подобает знойному ветру, песок, пыль, жару, засуху, ну всякие неприятности. Посевы гибнут, заметает небольшие водоемы, нервничают люди и скот. Ну, так. Вы бывали на Ближнем Востоке? Когда дует ветер восточный из пустыни, реально из пустыни, это ощущается. Ну, сейчас уже никто не верит, к сожалению, в Бога восточного ветра. Ну, у кого как. У евреев называется хамсин. Да, у арабов шараф. значение одно и то же. Жар, сожжение, да, вот такое, потому что приносится сразу массы очень теплого, раскаленного, сухого воздуха, и масса даже не песка, а мелко взвешенной дисперсной пыли. Это кошмар. Это кошмар. То есть, ну, отравляет жизнь. Ну, сейчас-то можно там скрыться как-то, да, квартиры, кондиционер, там, офисы, а раньше. То есть, я думаю, что если он дул неделю, он мог отравить любую жизнь. Недаром этого демона боялись, приносили ему жертвы, чтобы его умилостивить, и он не дул бы так свирепо. Но он дует по-любому. То есть, это из тех демонов, которые, как его не проси, он все равно будет делать свое черное дело. Да? Этого демона боялись. Демон смерти. И из него возникло, из его как бы описания, из его функций, возникло целых два мощных дьявола христианской демонологии. Сначала еврейской, а потом христианской. Один Азазель, демон безводной пустыни. Помните, как персонаж из Булгакова, да? Азазель, да, с клыком наружу. Вот это Азазель, демон безводной пустыни. Это ему в жертву приносили знаменитого козла отпущения. Вот этому самому Азазелю. А второе существо, повелитель мух, мошек и всякой гнуси. Он назывался Бааль-Газву или Бааль-Зебуб. Кто из него возник? Вельзевул, конечно. Вот Вельзевул это оттуда, повелитель мух. Роман Голдинга «Повелитель мух» вы не читали? Очень рекомендую, кто не читал. Там речь идет не про кого повелителя, а про современных как бы, английских мальчиков, попадающих на остров. И как там повелитель мух замечательно себя проявляет. Как он живет, оказывается, в каждом из нас. Очень хорошая, на самом деле. Стоит прочитать? Обязательно. Голдинг, конечно. Он получил даже, по-моему, Нобеля Голдинг, но не за это. Но «Повелитель мух» – одна из лучших его книг. Она небольшая, но очень рекомендую. О том, где живет дьявол. О том, что он живет внутри у каждого. И как это неинтересно проявляется у самых цивилизованных людей. Ну а вот отсюда, да, из этого самого демона восточного ветра, отсюда начинается история и Вельзевула, и Азазела. Такая вот штуковина. Видите, вот такая история месопотамских богов. Они были богами, как Астарта, а потом превратились в демонов, которых боялись, которых страшились, которым приносили, ну, поначалу жертвы, да и потом тоже жертвы. Ведь откуда вошла идея сатанизма, да? Шабаша, ведьм. Это что же жертвоприношение злым силам? Женщины, ну как самая демоническая часть, они служат этим богам, да, летают как ведьмы на этот шабаш, там отдаются этому там существу, приносят ему в жертву каких-нибудь младенцев, да, ну не говоря уже там про животных. Это все, я думаю, отголоски древних церемоний, которые примерно так и происходили. Так умилостивляли божество, и так вот эти обряды удивительным образом дожили до почти до 19 века. А говорят, сатанизм есть до сих пор. Я не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, это политическая брехня. Но уверяют исследователи, что есть сатанисты реальные. Я не встречал в жизни ни одного сатаниста. Встречал какие-то сайты их, где, судя по тому, что написано, все полная хрень. Это какие-то ребята, устав от анонизма, сели и решили заняться, так сказать, да, это рассказом о том, какие они крутые. Даже идеолог. А? Идеолог какой-то есть. Да. Как он в писателе они основывают. Судя Алистер Кроули. На Кроули многие, да. Но и он как бы еще тот сатанист, по большому-то счету. Надо вам сказать, тут важный момент. Важный момент, что те люди, которые действительно занимались оккультизмом всерьез, оккультизмом, эзотерикой, тайными знаниями, не верили ни в каких дьяволов. Вот так окей, бай, они сказали дьяволу, и он издрыснул. То есть вера в дьявола – это низшая степень религиозного сознания. Ну, совсем примитивная. Совсем примитивная. Поэтому отождествить все дело девушка, но сейчас ее нет с нами, да, на первой лекции, она все время говорила, что это культизм, это дьявол. Это такой примитивно-церковный взгляд на вещи. Но с точки зрения примитивного церковного сознания, церковное сознание чаще всего примитивно, потому что оно не поднимается выше известного уровня, там, 4 класса приходской школы. Вот с их точки зрения, да, дьявол и оккультизм одно и то же. На самом деле ничего подобного. Как раз те, кто занимался тайными знаниями, отвергали веру в дьявола как нелепый плебейский предрассудок. Как в суеверие, в глупое суеверие толпы и черни. Они, конечно, не верили в это. Поэтому вот эти все Астарты, все эти Вельзевулы, Азазелы, они могли уцелеть только в толще народного невежества. Как бацилла ботулизма сохраняется в земле. А вот ее вытащили, и она на солнце гибнет. Вот так идут. При солнце просвещения, вот эти дикие предрассудки про дьявола, они умирают. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Поэтому, чтобы у вас по этому поводу не было иллюзий. На самом деле эзотерика и оккультизм – это не служение дьяволу, а полное его отрицание. Кто же вас будет служить в здравом уме, тому, во что не верит. Я хотел бы, чтобы вы этот момент уяснили для себя. Да? Вот такое символическое изображение, его потом уже нашли, строителя башни. Вот трудно сказать, это кто? Это жрец или это бог, который как бы освящает собственное жилище такое вавилонское? Про Вавилонскую башню мы много-много говорили с вами в прошлом году, сейчас нет возможности все это повторять, про всю ее многочисленную символику и про все смысловые пласты, которые с башней связаны, и про грандиозную идею Вавилонской башни, которая абсолютно не умерла и жива в западном сознании. И Вавилонские башни строили и будут строить. Строили и будут строить. Поскольку это бунт против Бога, бунт против небес. А это заложено в основе человеческого существа. Человек не может не бунтовать. Это может быть и плохо, но такова человеческая природа. Ну вы знаете, да, последняя попытка грандиозного строительства Вавилонской башни был Советский Союз как государство. Его классическая Вавилонская башня, и было много архитектурных сооружений, потрясающе напоминающие Вавилонские зиккураты. Некоторые уцелели, как сталинские высотки, среди которых самое грандиозное, конечно, главное здание МГУ, напоминающее зиккурат вполне. Некоторые не уцелели, ну не то, что они не уцелели, а их просто не построили. Как, например, хреновину, которая должна была называться Дворец Советов, и большевички хотели ее возвести на месте взорванного ими храма Христа Спасителя. Не получилось. Но она по я бы как-нибудь, я же вам показывал, да, даже на экскурсиях. Ну, кто поедет на экскурсию, обязательно покажу. Есть у меня фотографии, в том числе совершенно редкие, эксклюзивные, я горжусь. Это мне дали мои друзья и замечательные мои подруги в МУАР, Музей архитектуры. У вас таких нет, вы не достанете, в интернете нет. Там стадии строительства, там фотографии с конкурса этого, который курировал лично Сталин. Но это однозначно, оно все вот потихоньку, там должен был дворец, а потом видно, как оно все эволюционирует абсолютно к Вавилонской башне. Наверху которой стоит Боб Мардук, лысый, недоучившийся студент, совершенно четко фашистском приветствием, который это же все изваял любимый архитектор Муссолини Алессандро Бразини. Вот такая вот штуковина. Поэтому Вавилонская башня жива как идея. И как идея архитектурная, и как идея цивилизационная. Построить государство без Бога и против Бога. Это живо. Я думаю, что мы еще такое не раз увидим, слава Богу. Не надо этого бояться. А надо к этому как бы спокойно, с трезвыми мыслями относиться. Это в природе человека. Надо знать, что этому противопоставить. Но участвовать, по-видимому, не надо. Ударником вавилонского труда быть не следует. И не надо этим гордиться. Потому что на своем участке Вавилонской башни я был лучше. У меня наград. Смотрите, сколько у меня профилей лысого. А тряпочек, да, красных там. Ой, мама. Вот это как бы выглядит иной раз смешно, иной раз зловеще. Но эти люди стареют, ударники вавилонского труда, и поэтому уже теперь как бы и хрен бы с ними, да? Но вы понимаете, как строится Вавилонская башня, да? Как она сооружается, какие-то дела. Да, Галочка. А вот, значит, ну, Вавилон... башня реальная, это просто это храм. Зиккурат. Через Библию пришло к этой идее. Да, через Библию пришла Библия. Ах, я сейчас скажу ужасное, можно? Но только один раз. Но вы никому не расскажете. На самом деле, Библия многие исторические события ведь искажает и описывает тенденциозно, исходя из своей тенденции. Особенно пророки в этом изощрялись. Потому что когда описано, например, в книге «Бытия», то там ничего такого антивавилонского нет. А вот когда пророки пишут «Горе тебе, Вавилон, город крепкий», то там очень много политической тенденциозности и пафоса их такого, да? И вот оттуда идет ненависть к Вавилону. Отсюда термин «блудница вавилонская», все есть город как одна блядь. Да? Он должен, конечно, быть уничтожен. Отсюда как бы понимание того, что вообще любой город, он в перспективе Вавилон. Да, он Вавилон. И поэтому он обречен. А только сельская цивилизация хороша. Но эта идея уже сдохла. Уже город победил село. У села уже перспектив нет. Даже в таких странах, как Индия и Китай, где все еще сельское население намного превышает городское, тенденция уже давно переломилась. А в Европе, в Америке говорить нечего. Так что плач по деревне, это конечно, но это, просто надо понимать, это такая тенденция мировая. Город воюет с деревней, и город победил. Любой ли город Вавилон, я не знаю. Но город может быть похожим на Вавилон. Москва похожа на Вавилон? Да. А крупный любой? А Лондон? А Нью-Йорк? Они могут различаться экологией, удобством жизни, транспортом, да, но, безусловно, вавилонизм в них, конечно, есть. Безусловно. Это так. Но это неизбежный путь связаться. Сейчас Ксюшечка, потом Коля. Кажется, надо совпадение, что в Нью-Йорке очень много сооружений, тоже такой формы там не так много сооружений. Они такие, скорее, такой фаллической формы, да, напоминающие любимые в быту предметы. Только заостренные, как карандаши. Но такой вот формы, как, скажем, ну, например, сталинские высотки, там таких зданий нет. Не, моя дорогая, вот так, как вот вы делаете ручками, нету там. Так, оно вот такое вот. Есть, да, ну там чуть-чуть такие, как оборочки, да, такие, да. Но в основном там такие стреловидные штуки. То есть Нью-Йорк, скорее, с архитектурной точки зрения, это наследие готической архитектуры. Шпиль в небо. Да, это оттуда. Вот это тоже вызов небесам, но не такой, не вавилонский. А вот прямо строить архитектурно похожими на вавилонские башни стали только советские архитекторы. И конкретно очень в это большой вклад внес Борис Михайлович Иофан. Да, через свое масонское, так сказать, предназначение. Но это целая отдельная история, сейчас нет у нас ни времени, ни возможности об этом говорить. Дойдет время, в добрый час поговорим. Но в Америке нет. То есть они такие, они неестественные там формы, да? И они такие все подчеркнуто фаллические. Вот у нас, как у всех в этом городе, да? Берегитесь все! То есть он самый такой демонстративный город на свете. И есть элемент вызова небесам, безусловно. Но не вавилонский, а европейский, готический. Да? Вот так. Да, Коль. Я хотел добавить. Нагорная академическая, есть улица Дмитрия Ульянова. Там построили изумительный, вот прям вот один в один зиккурат. То есть это дом жилой. Новый, да, из новостроя. Из новостройка. Вот прям выходите из метро Нагорная, проходите 20 метров, и очень хорошо прям видно вот его. Вот прям открывается. Или там съезжу, посмотрю. Посмотрите, спасибо. Вам, я думаю, понравится. Дом на улице Нагорная, пел Высоцкий, стал общественной угодно, да. Наш родной, вот как гений все умеет предвидеть, да? Вот это же не случайность, да? Хотите, я вам просто фотографию пришлю. Пришлите, Коль, конечно, спасибо. Пришлите. Человек выходить. Вот сейчас мы выйдем, и тут два шага. На Патриарших построили дом, который тоже очень похож на зиккурат. Вот такой вот, да, винтом. Оно еще и винтом туда, да? Еще и с какими-то скульптурами дикими. И, ну, там какой-то автор очень модный в архитектурных кругах, мне говорили его фамилию, но я как-то не запомнил. Он много строит, модный. И это тоже, конечно, такой реверанс в сторону зиккуратов. Дом называется Патриарх. Вот так, да. Ну так, просто и со вкусом, да. Патриарх. Вот он там стоит, еще и в таком месте, да, это совершенно четкая Вавилонская башня. Это жилой дом, там живут люди, которые не понимают, видимо, всего, что с ними происходит. Но это такое дело, люди же вовлечены в историю. Все зависит от того, как мы относимся к предмету. Если мы позволяем судьбе нас тащить, она нас тащит. А если мы идем с ней, мы идем с ней в ногу. И смотрим на события отстраненно. Главное, чтобы нас не тащило, как бреднем, да, как сеткой. Вот это вот одна из задач человека, не дать себя тащить. Не, потому что не утащат в хорошее место, это точно. Утащат такое, где будет только хуже. И надругаются, да, и цепочку сорвут, а уж про остальное и говорить не хочется. Как же говорится о том, что надо ветер в паруса ловить? Это смотря, что называть парусами. Про ловить ветер в паруса, Верочка, есть дивная, не частушка, а песенка народная. Ни одна, мол, я в поле кувыркалась, и ни одна я ловила ветер в паруса. Помните, как вам заканчивается? Ни одной мне ветер в уши дул. Да, такая грубоватая частушечка. Что есть паруса? Ветер в паруса — это не когда тебя тащат, а когда ты сам плывешь. Да, это разные вещи. Это разные вещи. Тащат — это когда люди верят всему, что говорят, когда люди идут с толпой, когда как все, так и я, и счастье, когда все как один. То, что замечательно писал Маяковский: «И каплей льешься с массами». Вот это, по-моему, полный звездец и полная деградация. Вот когда такое человек говорит с радостью, это означает, что ему уже кирдык. То есть он может с ненавистью написать: они меня вынули, изнасиловали, я вынужден с этими делать. Но радоваться тому, что ты капли льешься с массами, вот это уже полное перерождение и уродство. Вот это имеется в виду. Ветер в парусах распорт, ты от них уплывешь, да? А не будешь шествовать в этом дружном стаде, которое идет. Стадо, как всегда, стакает в ногу. Да. Вот. Была замечательная организация, потом ее расформировали. Прообраз того, что сейчас называют «наши», до того, как эти ихние стали нашими, называлась эта организация «Идущие вместе». Ну, это прелесть. Да, вообще очень интересно следить за названием, особенно когда их создает идиот. Да, поэтому надо очень четко название выбирать. Извините, я все-таки считаю, что крестьянам, солдатам, есть целый поток людей, которым комфортно себя чувствуют, когда они льются каплей в поток. И не осуждайте за это. Разве мы говорим о солдатах? Мы говорим с офицерами, которые хотят стать старшими офицерами. Да? Где вы видели таких солдат? Посмотрите вокруг, кто тут солдаты? Самый младший по чину я, а я капитан. Правда, двух армий. У Акуджавы есть песня «Как хорошо быть солдатом», да? А как там сказано? А если что случилось, то я не виноват, как говорится, Родина велела. Вот это солдатская атмосфера. Солдатская в широком смысле, не обязательно солдат с погонами, да? Но это плохая позиция. Это еще ты, когда ты реально солдат, ибо ты выполняешь приказ, но реально это для большинства людей не более чем отговорка. Да? Не более чем отговорка. Поэтому смотрите, Вавилонских башен уже сооружается куча, еще будет много. Поэтому имейте в виду, что такое прорабное строительство Вавилонской башни и как эта тема Вавилонского строительства актуальна до сих пор. Вот, боже мой, когда-то Месопотамия была, и как ее божества от Астарты до обитателей зиккуратов до сих пор нас беспокоят, и это часть нашей жизни. Вот что такое настоящее культурное наследие. Такие дела. О двух вещах хочу вам рассказать, чтобы вам стало понятно, каким образом складывается свод эзотерических знаний и как он соотносится с реальной жизненной практикой. Вот мы говорили о строительстве. Да, строительство — это обычный процесс. Вот там камень на камень, кирпич на кирпич, да. Что-то там случилось. Там, и вот переехал Владимир Ильич. Нес надувное бревно, подорвался там. Что там было дальше? Строительство — это вещь бытовая. Вавилоняне строительство обожествляли. Сооружение храма есть процесс метафизический. Сооружение жилища Бога. Как бы низведение богов из их небесных жилищ, это там среди облаков, они живут среди нас, среди людей. Потом это трансформируется в Библии. Сделайте святилище, которое евреи носили на руках. Красивый деревянный ящик, обшитый золотыми листами, да? Святилище, которое они носят. Потом сделайте храм и так далее. И дальше все это храмовое строительство, которое мы наблюдаем до сих пор. Два других момента. Земледелие и выплавка металлов. Вещи самые обычные, но как они переосмысливаются в культовой практике. И как из них вырастает эзотерические понятия. Что такое земледелие? Это когда в землю, в распаханную борозду кидают зерна, ну скажем, ржи, пшеницы, ячменя, оно прорастает. Это обычный такой житейский процесс. Но, конечно, ни у одного народа он не был житейским. Это всегда было священное действие. До конца 19 века в русских и украинских деревнях добрый хозяин пахал всегда босым, выполняя заповедь: «Сними обувь твою с ноги своей, ибо это место свято». Вот так понимали землю крестьяне. Ну, пока они пришли колхозы. То есть он не выходил на землю в сапогах или в лаптях, он разувался, точно так же, как когда-то так заходили в храм. Вон оно как. А когда лаптях? При колхозах. Нет, при колхозах стали пахать тракторами, там уже лапти не понадобились. Конечно, не надо понимать, что пахали босыми все, лучшие исходные. Лучшие. Но те, кто соблюдали древнее благочестие, пахали босыми. Рассказывала мне старушка из Полтавской области. Ну, сейчас она уже померла, я думаю, давно. Она говорила, что це все погане началось с комсомола. Комсомол для нее был общий символ советской власти. И если ее послушать, то комсомол начался где-то с середины 19 века, когда отменили крепостное право. Потому что оце ж комсомол пришел и казав, что оце, бери землю, и ори, в смысле паши, орати по-украински пахать. Паши как можно больше, ну то есть рассвященивание, десакрализация процесса земледелия. Да? Она говорила, как раньше было? На первую борозду, это был праздник для всей деревни, все собирались, поп служил молебен, но поп окроплял вот, значит, он землю, но он туда не вступал, он же не мог разуться. А туда вступали девки, босые и голые, девственницы, натуральные девки. Они впрягались в плуг, самый легкий выбирался. И самые добродетельные мужики, не самые богатые, да, не самые умелые, а самые благочестивые. Вот эта деревня выбирала, что это Иван пиде, и Петро, да, вот это они пиде. И они шли за плугом, за голыми девками, и непрерывно пели псалмы. Вы можете о нем, об этом обряде прочитать даже не в специальной литературе, а, например, у Фазиля Искандера. Да, знаете, великий писатель абсолютно, сейчас абхазец, да? Единственный из абхазов, осудивший Россию в этой дикой войне. То есть нашелся нормальный человек. У него есть, у него такая есть серия книг «Сандро из Чегема». Такой Сандро, идеальный крестьянин, да, но это тоже миф, это мифология, да? Но и там, кстати, тоже есть фраза, да, когда Сандро, они тоже там рассуждают, что такое будет колхоз, и он говорит, ну как же так? Но ведь надо пахать босым, а если все равно со мной пойдут обуты, я же не смогу. То есть, очень хорошо, то есть, видимо, это сохранялось везде. Я никогда не был в Абхазии. Я говорю о ритуалах, о которых я слышал, да. Вот такая вот штуковина. Это о чем говорит? О исключительной святости самого процесса. Почему идут девственницы? Ибо земля сейчас пребывает в таком состоянии. А первая вспашка – это, естественно, дефлорация. А потом бросание семени – это, понятно, осеменение, да, оплодотворение. И дальше, значит, пойдет процесс созревания. То есть прямое уподобление. Но это совершенно сакральный акт. Это не мыслится как, ну, не знаю, секс, в смысле, там, подворотни. Да? Хотя тот же крестьянин, придя домой, нажравшись, будет петь похабнейшие частушки и вести себя как последнее животное. Но тут он ведет себя на поле, как в храме, как священнодействие, да? И поет псалом, хотя он смотрит на ту же самую девку. Он не видит в ней девицы, и не видит в ней женского тела, и не видит в этом ритуале ничего, что мы бы увидели, да, такого пикантного. Нет. Для него это чистое священнодействие. Вон оно как. То есть в обычай обожествлять земледелие пошел от тех народов, для которых земледелие стало основой экономической жизни. Вот мы дальше пойдем к поклонению снопу. У кого оно могло возникнуть? Ну ясно, не у народов кочевых, и не у народов рыболовов, и не у народов охотников. У народов земледельцев. Сноп. Сноп как кормилец. Особенно ячменный. Ибо из ячменя можно приготовить и хлеб, и что очень важно, пиво, конечно. А из пшеницы нет. Ну, самогон, но это потом нужна сложная система перегонки, тогда ее не знаешь. Поэтому ячмень лучше пшеницы при прочих равных условиях. Вот. Да брагу из всего теоретически, но лучше все из меда. В процессе обожествления земледелия и формирования ритуалов вокруг, ну, как, например, тот как бы, ритуал, который я написал. Я не знаю, был ли такой ритуал в Месопотамии. Я о месопотамских таких ритуалах не встречал. Но что я знаю? Что само поклонение снопу, само выделение в пантеоне богов, богинь плодородия, бога снопа, бога первой борозды, означает, что люди перестали видеть в земледелии эмпирический ритуал, ритуал производства хлеба. Вот когда над будничной вещью надстраивается вот такая метафизическая настройка, происходит колоссальный скачок сознания. Вообще, на самом деле, так следовало бы, так учат великие учителя, поступать с каждым явлением жизни, когда в каждой будничной вещи ты видишь проявление, так сказать, божественного замысла. Да? Очень многие мистики во всяких религиях, они именно этого и требовали. Освяти через я. Освяти каждое мгновение. Вот ты пьешь воду, ешь хлеб, там забиваешь гвоздь, да, читаешь ли книгу, все что угодно, говоришь с кем-то, и вот виждь и внемли, да, увидь в этом проявление божественного промысла. Ну, это очень сложно, конечно. Это очень сложно. Мы живем совершенно в другом измерении. У нас есть священное, а есть профанное, да. У нас есть сакральное, есть будничное. И мы их стараемся не смешивать. А вот научиться соединять. Вот это вот соединение, по-видимому, оно отличает то сознание или совсем простых крестьян, о которых вы говорили, Вера, совершенно справедливо, или очень продвинутых мистиков и эзотериков, которые живут в нерасчлененном сознании. У них нет этой двойственности. Тогда для них каждая повседневная работа превращается в ритуал. Вот это вот прекрасно. Поговорочка есть такая. Человек, как спичечный коробок, молчит только в двух случаях. Или когда набит до отказа, или когда совсем пустой. Да, вот мы все о чем-то тарахтим. Мне ли об этом не знать? И вот в двух случаях, да, или когда совсем ничего, или когда, да, человек молчит. Он хранит священное молчание. Вот мне кажется, это то самое священное молчание, наилучший способ отражения отсутствия двойственности сознания, когда сознание существует как единое. Когда ты действительно, реально, в каждом моменте жизни, в самом простом, пошел дождь, подул ветер, птичка взлетела на ветку, все что угодно, да, ты выпил воды, там, пиво, и ты во всем этом видишь некий священный акт. Ну, те люди, которые умеют так жить, я думаю, что самые счастливые люди. Самые счастливые. Один из них, из таких, я знал таких людей, они, конечно, не, совсем не напоминали крестьян, наоборот. Ну, сколько я знал крестьян, конечно. Из очень-очень продвинутых. И один из них сказал мне замечательную фразу. Ее сказал такой древний каббалист Саадия Гаон. Он жил в 6 веке нашей эры. Он сказал, когда душа научилась читать, каждый лист на дереве будет священным писанием. Это превосходная фраза. Когда душа научилась читать, каждый лист на дереве становится священным писанием. Вот это есть некий идеал, да? к которому следует стремиться, но как всякий идеал, идеал он же как горизонт, чем подходишь ближе, тем он естественно. Но вот это вот то, к чему следует стремиться. Вот это вот есть идеал эзотерики. Да, Галочка. А вот это не совершился ли круг? Вот это первая борозда, простых христиан, это не от язычества пошло, как конечно, люди, конечно. Они же настолько зависели от этого урожая, поэтому они готовы делать все, соблюсти все мелочи, лишь бы был урожай. И потом только это уже зашло до переосмысления, до... Да, я думаю, именно так и было, вы совершенно правы. Именно так все и было. Конечно. Да нет, никто никого не убивал. Хорошо, что Ксюшечка не слышит. Нет. Кошмар какой. Там поплевать туда-сюда, наступить на правую ногу, на левую. Все только лишь бы был урожай. Нет, ну ряд приемов, да, действий, которые потом придается священное значение. Да, потом уже это ваше. А потом переосмысляется, да. Но точно так же в любом храме, да? Нет? Странные движения, которые совершают, нет? Ах, это пошло в воздух. Сказали, что нужно так делать. А кто им сказал? Да никто им не говорил. Кто выдумал, тот и сказал. Да нет, это, я думаю, из того же убеждения, что есть действия, которые несут священный, магический характер. Есть... Просто пахали задолго до... До этого жеста были другие жесты. Были другие жесты, которым также магический характер предписывался. А, например, обмахивались большим пальцем, отгоняя нечистого, да? Или плевали на левую сторону. Это очень древний ритуал. Дьявол же он. Фу! А сюда нет, улыбаться надо. Ну? Да, именно так. Поэтому плюйте всегда на левую сторону. Такие дела. Еще один момент я должен вам сказать, мои дорогие, это профессиональный док. О металлургии. Шумеры. Хорошо, что Ксюшечка не слышала того бесчинства, которое тут было. Нет. Боже упаси. Шумеры. Среди прочих своих изобретений изобрели и обжигательную печь. Сначала для глины. И стали изготовлять глиняные таблички, черепицу и кирпичи. Это был прорыв колоссальный в строительном деле. А потом они, научившись разводить такой мощный огонь, вот чем они топили? Вот скажите мне. Эх, ведь Ксюша это слышит. Ну вот не ожидал. Какой навоз, Николай, где же вы напасетесь столько? Да, даже если от депутатов Думы собрать, он не даст такого. Это радиоактивный должен. Да. Нет. Раскладывают, да. И им, конечно, топят. Но это он дает жару ровно настолько, чтобы, например, там, испечь хлеб или там обогреть какое-нибудь маленькое жилище, приготовить там семейную трапезу. Нет, конечно. Это должна быть хреновина, которая дает мощную температуру и быстро. Нефть! Там же в Ираке ее дофига. Почему она возникла именно там? Там самородная нефть. Они называли ее земляная смола. Или замечательное название земляное масло. Вот этим земляным маслом, главным образом, эта штука, которая сейчас в такой цене, использовалась для того, чтобы мазать верблюдов, и у верблюдов прекращалась чесотка. То есть вещь очень полезная. Представляете, сколько сейчас чесотки у верблюдов, сколько добывают этого барахла. И эти верблюды, почему они непрерывно чешутся? Топили этим и освещали этим, но освещать не очень, потому что сырая нефть воняет крепко. А вот когда это заливаешь в печь, то там уже наплевать на запах, там важен процесс. И люди, которые этим занимались, ну так сказать, протометаллурги и кузнецы, они вот благодаря тому, что они дрова и кизяки и всякое прочее, что там уже находили, сдабривали нефтью и впрыскивали нефть туда в эти печи, вот благодаря этому там такая температура и достигалась. И можно было плавить металлы. Сначала медь, конечно, с присадками получалась бронза, а потом и железо. И вот железо перевернуло человеческую жизнь. Хлеб и золотой осел перевернули жизнь, потому что научились плавить золото. Конечно, золото требовалось больше, чем железо тогда. Ибо золото были монеты, и золото были статуи богам. Железо сначала обрабатывали метеоритное. Ну, есть самородное железо, да? Оно падает. Метеориты же падают на любую территорию. Достаточно много, да. Достаточно много. Но и железо потому и было таким дорогим. Его собирали, его как-то обрабатывали и использовали исключительно в ритуальных целях. Из метеоритного железа, у всех народов, интересным образом, метеоритное железо называлось черный небесный камень. С разными вариациями. Черный небесный камень. И использовалось только для жертвоприношений. Или животных, или человеческих. Например, Кортес приплыл в Мексику и спросил у ацтеков, откуда у вас железные ножи? А они же пользовались обсиданом, вулканической лавой. Да? Такой штуковиной, как стеклом, черным таким минералом. Очень острым, но очень хрупким. И вдруг он увидел железный нож и сильно испугался. Потому что на железе было основано испанское преимущество в оружии. Конечно, железо перерубало этот обсидан. Откуда у вас железо? Они сказали, сверху это прислали боги. Он разобрался и понял, что бояться нечего. Там есть какие-то метеориты небольшие. Оттуда берут всегда небольшое количество железа, как-то обрабатывают, но используют только для жертвоприношения, не как оружие. А потом, когда шумеры научились, и потом научили всех остальных плавить железо, что называется, в индустриальных количествах, железо стало использоваться, конечно, прежде всего для войны. Мечи, наконечники копий и стрел, потом позже панцири и щиты, и только потом наконечник плуга стал железным. В России, где пахали на девках, в конце 19 века, по докладу Столыпину, это, кстати, упоминается и в работе Ленина про империализм в России, в половине деревень их пахали деревянной сахой. Мама моя родная. Представляете, ну хрен ли там-то Индии, но тут же как бы у нас же духовность, мы же задыхаемся от духовности. В 19 веке, как это так? Представляете себе, в половине деревянной сахой, то есть как тысячи лет назад. Даже плуг, да, лемех плуга хотя бы, да, железный сделать, не хватало силы средств. Кошмар. Вот такая вот штуковина. Ну а железный меч был известен давно. Железный нож, железное копье, на это хватало железа. Это тоже очень важный момент в понимании того, как идет человеческая жизнь. Теперь смотрите, как рассуждали люди и как рождается эзотерическая концепция. Она рождается буквально как металл в печи. Как рассуждали люди? Руды, ну скажем, медная, железная, золотая, это как растения или как животные, они тоже растут, только медленно. Растение растет с одним циклом. А животное с другим, а человек с третьим, а они еще с более медленным, но они тоже там растут. Это не так. Это не подтверждено фактами абсолютно, но люди в это верили. Они полагали так, что руды созревают в земле, но очень медленно. И если ты их исторгаешь оттуда, то это ты как бы делаешь земле аборт. Получается выкидыш, это недоношенная руда. Это как бы выкидыш матери земли. Это есть большое преступление. Его надо замаливать. Поэтому выплавка металла всегда великий грех. А те, кто этим занимается, металлурги и кузнецы, это с одной стороны великие маги и кудесники, а с другой стороны великие грешники. Поэтому их очень уважали, им хорошо платили, но всегда сторонились, и они были ритуально нечистыми. Они считались всегда у всех народов людьми, максимально связанными с демонической силой. Гефест, да? Бог кузнечного ремесла и бог кузницы, Хамой, а у греков физическое уродство однозначно считалось знаком проклятия. Человек должен физически быть сам. Он был хромой, да? Прокопченный, неудачный, ему изменяла его жена Афродита. Вот все у него было так. А почему? А потому что он занимался кузнечным ремеслом, хотя он был очень искусным. Он выковал самому Зевсу молнию, с помощью которой он поразил там этого бога. Кстати, кто-то же выковал и этому Мардуку для борьбы с Тиамат молнию. Молнию считалось, что выковывает, она тоже железная. Самое эффективное оружие. И однако эти люди нечисты. И в чем-то даже их нужно опасаться и презирать. Сторониться, во всяком случае. Кузнечные слободы очень-очень у многих народов на обочине деревни. Это именно из этого убеждения, да? То есть сакральный характер добычи руды. А если оставить руду, то она будет дозревать, дозревать, и в один из моментов дозреет до металла. Странная мысль, да? Абсолютно не подтвержденная, конечно, фактами. Мы знаем, что это не так. Как ты руду не оставляй, она в металл не превратится. Но алхимики, люди очень образованные и продвинутые, в 16-17 веках совершенно серьезно писали, что если металлу дать созреть в недрах земли, то есть руде, руда превратится в металл. Просто мы люди этот цикл прерываем, и мы нашим искусством, мы алхимики, ускоряем этот процесс. Кузнецов презирали, алхимиков боялись, но могли сжечь. Но в любом случае металлурги, кузнецы, алхимики считали себя помощниками божества. Они ускоряли природный цикл. Легенда европейская. У кузнеца дочка красавица. Ни в коем случае ее замуж не бери. Почему? А кузнецы знают секрет такой, что каждую неделю будут дети рожаться. Как это может быть? А потому что он ускоряет процесс. Он своим вот этим молотом и кузнечным горном и плавильным котлом, он умеет ускорить. Руда лежала бы еще сотни лет в утробе матери земли, а он вытащил и знает, как ускорить процесс превращения руды в железо. Точно так же он знает, как и в утробе женской. Да? Плод созрел бы быстрее, не 9 месяцев, а за неделю. Все, сколько у тебя детей будет. Значит, поэтому от кузнечной, кузнечихи, да, держись подальше. Кузнечную девку не бери. Молот, орудие кузнеца и металлурга. Предмет, с помощью которого покоряется и пространство, вспомните бога Тора скандинавского, и время. Кузнец ускоряет время. Молот это и владычество над временем тоже, так же как и серп. Благодаря молоту, благодаря утробе плавильной печи, гораздо быстрее идет тот процесс, который в природе занимает, ну скажем, столетия. А тут несколько часов. Обожествление металлургии кузнечного дела. Все из шумеров. А для нас это важно. Сейчас мы щелкнем вперед. Хоп, видите, я уже научился. А вот они, снопы. Ну, стилизованное, понятное дело. Я долго спрашивал у своих сельскохозяйственных друзей, где тут какое растение. Они говорили, такую хрень, что мне стыдно вам передать. Я не знаю, честно вам скажу. А? Ну, а вот вы знаете, где тут рожь, где пшеница, где ячмень? Вот это пшеница, скорее всего, вот это вот усатенькое, похоже на рожь, потому что пшеница вот у нее голенькая, а вот это вот кучерявое, что? Гречиха, так они изобразили. Гречиха. Ну, может. Нет, вот кучерявенька это я не знаю, но это так. Но не конопля. Нет. Важно, что не конопля. Конопля другую. Коноплю народ знает. Ну, вот это сосью-то. Это рожь. Рожь, да? Ну, вот. Но поклонялись более всего, как я вам сказал, ячменному снопу, которого, по-видимому, здесь не изображен. Ну, я отказываюсь верить, что самый крайний справа это ячмень. Ячмень? Песня есть украинская. Мужик каже ячмень, жінка каже гречка. Ячменный сноп назывался на вавилонском языке Тамуз. Была легенда о существе по имени Думузи, который, будучи богом, решил спуститься со своей небесной супругой в ад. Так уже кое-кто поступал в других регионах. Да. Он спустился, как тут все по-иному, чем в греческом мифе. Там, помните, какой героизм, Орфей любит свою красавицу, идет за ней. Да? А тут не так. Ну, вам судить, что ближе к реализму. Думузи дошел до половины со своей женой Инана, она же потом стала Астарта. Она пошла дальше, как честная женщина. Эта трусливая двуногая повернула назад. И ушло. Значит, бедная женщина дошла туда, в ад, где правила ее злобная сестрица. Сестрица посмотрела на нее взглядом смерти, и та померла. И на земле прекратилась всякая жизнь, миф о Деметре, которая осталась в аду, и прекратилась на земле всякое размножение, и животное, и растительное, и человеческое. И что же? Боги ее вывели оттуда, она с радостью бежит и думает, супруг мой оплакивает меня, этот Думузи, он сидит во вретище, да, вот уже по пояс в собственном дерьме, с овшами, ну, в общем, все приметы траура. Что же она видит? Эта гадюка сидит на троне в богатых одеждах, вокруг него разные девки, и он всячески радуется, что он унаследовал трон своей супруги. Какой гад! Только в Вавилоне были эти мужики. Она, естественно, тоже захотела посмотреть на него взглядом смерти, которому она училась за столько времени в аду. Он это почувствовал, превратился в змея и уполз. Но она его нашла и там. И дальше он вымолил прощение, они воссоединились опять, но она простила ему, его женское сердце, нежнее мужского, нежный камень. Но, да, да, но прощать. Но вот такая вот, значит, история, абсолютно лишенная романтического флера истории про Орфея и Евридику. Но спустились вот в ад. Вот это такой Думузи. А потом он стал, любопытно, он был покровителем стад, он был пастухом и стал покровителем земледельцев и богом снопа. Переход от земледелия к от скотоводства к оседло-земледельческой культуре. А в Библии наоборот. Наоборот, да? Каин принес от плодов земли, а Бог не принял. А Авель принес от скота, был скотоводом, и его жертву Бог принял. Библия все время подчеркивает, как хорош пастушеский труд. Идеал Библии – пастух. Земледелец тоже ничего, но гораздо хуже. А пастух лучше всего. А вот здесь очень интересный цивилизационный перескок. Бог становится из покровителей стад покровителем снопа. И в этом качестве переживает столетия и тысячелетия. Ему поклоняются самые разные народы. Он доживает до библейских времен, будучи вавилонским божеством, Тамуз, пользуется популярностью у всех народов Передней Азии, у всего нынешнего Ближнего Востока. Пророки Иезекииль и Иеремия пишут, что проклятые бабы оплакивают бога Тамуза даже на ступенях Иерусалимского храма. Значит, ему верили тогда. Ему поклонялись греки и римляне. Его, свидетельство его культа есть в Риме в христианскую эпоху, о Боже мой. Наконец, тому становится месяцем еврейского календаря, традиционного, потому что с ним боролись пророки, а раз ты борешься, то оно и победит. What you resist will persist. Как это перевести на русский язык? То есть, с чем ты борешься, обязательно победит. Да? Вот это именно так. Тамуз победил. И, наконец, Тамуз, продолжая существовать как месяц еврейского календаря, но кто об этом знает, стал ядерным реактором Саддама Хусейна в Ираке. И в этом качестве был разбомблен израильскими бомбардировщиками. Ну не охренеть, а начиналось все с простого Думузи, да, который вот это вот бросил свою жену и решил пожить хоть немножко на свободе. Такие дела. А назвали так, да. Он не стал реактором, но назвали. Вы сегодня общались с клиентами? У Гейна есть хорошая фраза. Он говорил друзьям, не удивляйтесь, если я вам покажу сегодня идиотом. У меня был мой кузен в гостях, и мы с ним обменялись мыслями. Я понял. Не, Коль, ну, после напряженного дня я же не знаю, с кем вам приходится сталкиваться. Поэтому надо блюсти гигиену. Смотрите. Да, словом Тамуз решил назвать Саддам Хусейн свой ядерный реактор. Вы знаете всю эту горестную историю. О, какая история ячменного снопа. Ну, а Джон ячменное зерно, которому поклонялись в Англии и в Шотландии, и пивные праздники невозможные без ячменного снопа. Это то, ну конечно, его там не называли это муз, но это тот же самый персонаж. Это он так меняет обличья, личины. И везде он более-менее один и тот же. Это Бог изобилия, преуспевания, Бог земледельческой радости, когда на столе хлеб и пиво. А что еще нужно? Масло. Эх, ребята, так все испортить. Нет, кроме хлеба и пива нужна еще только песня. Женщина. А уже масло. Женщина, она придет, если она услышит как бы шмяканье вставных челюстей, да, и звук наливания пива, какая же женщина устоит. А вот на масло женщины не идут. Нет, это нет. А на пиво, да, с удовольствием. Таким путем. Ну, на хорошее, конечно. Ячменный сноп. Вот что подарила Месопотамия мировой культуре. Ну а золотой осел, ну сноп такой стилизованный, да, я тоже не знаю, это тоже, видимо, пшеница, да? Скажи, как вы получаете, что у нас лучший агроном? Если вот эти вот ось изображают, вот это как пламя, то это не пшеница, это скорее, это можно изучить. Похоже, так это пылающий ячмень. Значок. На пионерский, да. Да, на пионерский же мы сами разбирали на тренинге, да? Нет, пшеница у него более округлая. Какой тонкий вообще. Вы не кончали агрономический? А продолговали. Ну вот, вот это уже я понимаю, да? Это иллюстрация к Апулею к золотому ослу. Да, но тут осел, он еще такой, как бы не золотой, да, он еще реальный вполне, да? Был юноша, превратился к ужасу этой красотки в осла. Из-за того, что он насмехался над таинствами. Но вот осел, осел золотой в виде статуи. Это тоже некая этап в эволюции религиозных представлений. Что есть золотой осел? Конечно, первый напрашивающийся ответ — это божество, которому поклоняют. Но нет, золотой осел не был таковым. И изображали его в очень таком карикатурном виде. Во-первых, осел же животное мирное, да, вот он, видите, такой тут растерянный, ослик Иа, помните, да? Ну, раз это хищник, ну кого загрыз осел? Назовите мне, жертвы. Людей. Мы их не знали, их загрызли. Зато это дело ограниченности, тупости. Стал таким. Стал таким. Об ослике имеет смысл поговорить. Это любопытнейшее животное на самом деле. Если посмотреть на него поближе. Плотник из Назарета на каком животном собирался въезжать? Заметьте, не на верблюде, это тут гораздо больше, и уж тем более не на коне, да? А вот именно на осле. А почему не на козле? Как, например, Владимир Вольфович Жириновский, да? Держать за рога золотого козла. Как это было бы красиво, да? Козлы бы, конечно. Козел с дьяволом стал ассоциироваться, да. Козлы и козы, да, съедают все на свете. Вот смотрите, какую эволюцию претерпел осел. Осел – животное мирное и главный друг земледельца. Мирная, трудолюбивая, неприхотливая лошадь, как объясняли мне, большому аграрию, люди, которые занимались сельским хозяйством, лошадь не будет пить ни из того ведра. Если ей что-то не нравится, она не будет есть. Сдохнет с голоду, но не будет есть. А ослу? Что ты ему не дал, он съел? Ну, животное исключительно в сельском хозяйстве, в простом быту удобно. А кроме того, можно спаривать лошадей и ослов, получаются мулы, да? Такие выносливые, мощные существа. Большая польза от осла. Но осел, если ты его погоняешь, он будет идти или даже бежать ровно до тех пор, пока он считает нужным это делать. А вот лошадь, если лошадь погонять, она будет бежать, пока не сдохнет. То есть она бежит до последнего и потом падает под всадником. А осел остановится, и хоть ты убей его, хоть ты ему паклю подожженную в самые разные места, хоть ты ему читай, мол, осел вперед, есть статья такая в интернете. Нет, он не пойдет никуда. никуда не пойдет. И за это люди его называют тупым и упрямым животным. Но я вас хочу спросить, кто реально тупой? Лошадь, которая умирает ради этих людей? Или осел, который из инстинкта самосохранения говорит, да провались ты пропадом, я никуда не пойду. Тебе надо, иди сам. Так кто умнее-то на самом деле? Почему осел стал символом упрямства и тупости? Потому что он не слушает человеческих приказов. Но он отнюдь не тупой. Наоборот. Лошадь — это символ верности. Вот, да, но она такая есть из-за тупости своей, да, да. Потому что люди приспосабливают под свой интерес. Да, например, жаба – символ уродства, а, скажем, там, орел – символ совершенства и красоты. Между тем, орел – омерзительная тварь, да, которая ест все живое, а жаба, она загрызла еще меньше людей, чем осел. Правда, жаба, она давит, вы знаете, она задавила многих. Да? Многих она задавила. Да? Душит – страшное дело, да, душит и давит. Но вот, а почему люди считают, например, змею и жабу животным отвратительным, а там какой-нибудь орла и сокола с их вот этими страшными клювами, красивыми и элегантными? Это же чистый субъективизм, все ерунда. Каждый по себе очень хорош. Вот так и в истории со слом и с лошадью. Осел – животное мирное. Правда, у шумеров были боевые ослы. То есть вот они наступали, так, неспешно, вперед, мол, такая эстонская конница. Да, но они так тихенько, но все-таки это же быстрее, чем пешком, и главное, меньше устаешь, да. Были у них боевые ослы, действительно. Но, конечно, конь в этом плане, ну куда? Если армия становится. Но, кстати, вот шумерцы и аккадцы, они не умели приручать коня. Это уже сделали другие народы. Эти-то народы их и покорили. Потому что против конницы, конечно, пехота никуда. Сами понимаете, да, скорость, охват, потом, когда человек, который рубит с коня, да, он уже вдвое выше. Копье можно, если еще не достанешь конного, если не знать специальных навыков. И конницы, и колесницы полностью преобразили облик мира. Это сделали кочевые народы, которые, будучи варварами, пришли, ассимилировали вавилонскую культуру, и дальше эта культура уже в виде колесничих и всадников, в виде ассирийцев, двинулась дальше на восток и на запад. Тоже из Вавилонии, но приобретя изобретения, которые не в Вавилонии родились. Конь – животное воинское. Конечно, на конях можно и пахать. Я вам скажу, что на конях, конечно, никто не пахал до 20 века. А потом стали на тракторах. Это очень-очень долго. Кто себе мог позволить пахать на конях? Пахали на быках, на валах, на коровах, да, ну на девках, но, конечно, не на конях. Конь – это животное транспортное, специальные породы, такие битюги. И конь – это, конечно, животное войны. Ибо конница и война связаны в мировом сознании неразрывно. И получилось интересное... Дихотомия, интересное противопоставление. Осел вроде тупой, мирный, крестьянский, глупый, а лошадь гордая, смелая, воинственная, верная, городская. По двум разным направлениям пошли представления о животных. Вы понимаете, реальные животные совершенно ничего не имеют общего. Это представление о них, это мифологический осел и мифологический конь. Есть крылатый конь, Пегас, да, символ поэтического вдохновения, крылатый конь воинов. Сколько о крылатых конях сложено песен. Смотрите себе крылатого осла. Да? Вот так они разошлись. Но ослу нашлось применение. Осел стал символом сопротивления сельской цивилизации наступлению цивилизации городской. Золотой осел — символ сельской идиллии. Мы не хотим воевать, ребята, идите нафиг с вашей конницей, которая вытаптывает поля, убивает людей, забирает девок, то разоряет крестьян, оставьте нам ослов, и мы будем тихо пахать землю. Это такой вопль многотысячного крестьянства. Называйте нас ослами, но оставьте нас в покое. Что же прославляли они в осле? Кротость, трудолюбие, неприхотливость, все сельские добродетели. И осла золотого рисовали часто с гигантскими гипертрофированными гениталиями, которых у реальных ослов никогда не было. Нет, ну осла есть чем похвастаться. Но такого, что там малевали и ваяли, конечно, нет. А смысл в том, что мы благословляем плодородие, плодородие нивы, плодородие овечьего загона, ослиного стада, да, овчарни, и мы против войны. Лошади некогда плодиться, она все время в походах и скачет, а осел знает дело. Вот этот самый золотой осел, это символ золотого века. Буколика, букалическая идиллия. Буколика – сочинение Вергилия, где он описывает такую сельскую идиллию. Сам, слава Богу, никогда за плугом не ходил. Не знаю, отличал ли он ячмень от ржи лучше, чем я. Но и как всякий городской житель, он мечтал пожить в деревне. И написал о том, как это замечательно происходит. Так вот, золотой осел символизирует мечту горожанина, уже очень оторвавшегося от сельской жизни, о такой вот тихой идиллии. Когда плодятся нивы и стада, золотой осел – символ достатка, когда трудолюбие, неприхотливость, покорность судьбе и прочие сельские добродетели вознаграждаются богатством. Вот что такое золотой осел. Вот это есть золотой осел. А у Апулея, вы спросите, у Апулея другой. У Апулея золотой осел связан с метаморфозами, но там тоже ведь сильный ведьминский элемент во всем этом рассказе, да? И там этого осла, его превращают в разные там такие животные. Помните ли вы осла у Гекаты Блейка? Да? Там такой осел. Об этом осле блейковском есть версия, что он был спутником Гекаты, он был непростым ослом. Он носил на себе, как мирное животное, ведь осла же никто не подозревал в злых намерениях. Встречаешь ночью всадника, поневоле лучше спрятаться. Кто его знает? Кто это же, да? А если это разбойник или какой-нибудь там пьяный солдат, лучше не связываться. Всадник ночью не сулит ничего хорошего. А на осле? И вот на осле разъезжала губительница людей. Такая Ламия, она же Эмпуза. Да, такое ужасное существо вампирическое, которое, значит, подстерегало ла, она, да, зазевавшихся спутников, мужчин, привлекала их. Она такая была змеиноподобная, но умела принимать разный облик, в том числе облик молодой красавицы привлекательной, мужик, естественно. И, значит, она с ним совокуплялась, и сразу же после этого, или в самый этот момент, цеплялась ему в шею и выпивала кровь. Такое вампирическое существо. А, да... А осел что делал? Во-первых, он сбивал с толку путников, потому что когда едет женщина на осле, ну кто же будет бояться? Ну только последний трус, да? Это же не мужик на коне, а баба на осле. На какой подлый замысел. А кроме того, когда уже кровь была высосана, да, он спрашивал, больше не будешь в этой эмпузе? Она говорит, не, напилась. И тогда он доедал плоть этого, значит, несчастного, который польстился на красотку. И тем самым дезориентировал тех, кто потом расследовал или находил, считая, что загрыз хищник. Но не осел же, а он мог и загрызть. Вот такая была подлая тварь, но только один такой осел. Демонический такой осел, который был у Ламии Эмпузы. В основном же осел – существо исключительно безвредное, добродушное и дружелюбное. Поэтому на осле въезжает Иисус. Ибо он сказал, что он пришел всех помирить. Правда, в другом месте он сказал, что не мир я пришел принести на меч, но мы же не спрашиваем от него последовательности в самом деле. Он же сын плотника. Человек, который пришел с миром, не должен бежать на коне. На коне понятно, кто бежает. А на верблюде торговец. Это тоже четкая ассоциация. А на осле мирный земледелец. Мирный крестьянин. Поэтому он попросил привести ему осла. И с этого момента осел есть символ мессианского прихода. И евреи, и христиане, которые ждут евреи первого, и христиане второго пришествия, мессии убеждены, что мессия появится на осле. И какого цвета будет означенный усел? Нет, как санитка. Ибо золотой, белый, конечно. Белый, да. Белый, как знак белых незапятнанных одежд. Шарук. А в природе бывает белый? Да, пребывают белые ослы, конечно. С красными глазами это осел после хорошего возлияния. Бывают белые ослы, да. Белое животное. Сноп и золотой осел есть некие вехи в развитии религиозного мышления, в развитии метафизического сознания. Это так сельская цивилизация заявила о своих правах. Так она сказала, как она хороша. Ибо будущее уже с Шумера стало принадлежать цивилизации городской. На древнеперсидском языке деревня называется словом «паган». И этим словом «паган», «поганый» и так далее на всех языках стали обозначать крестьян, и они же язычники. Сельское стало восприниматься как отсталое, языческое, демоническое, а городское как продвинутое, развитое, близкое к Богу. В городах стоит зиккурат, жилище Бога. И вот защита такая своеобразная сельской цивилизации — это сноп и золотой осел. Как так могло получиться? Все же понимали, что надо что-то кушать и что-то выращивать. Ой, выращивать находилось где? Ну, сейчас же есть. Они делали. Больше того, они это делали с большим удовольствием, ничего другого делать не умели. Вопрос, вы же понимаете, спор между цивилизациями не был спором, да, горожанина и крестьянина, потому что горожанин легко крестьянина бы в споре одолел. Горожанин образованный, да, а крестьянин, ну, сами знаете. Это был спор между двумя направлениями мышления. Одни считали, что нужно назад в деревню. Этот клич выражен, например, в библейском лозунге «Каждый под своим виноградником, у своего виноградника, под своей смоковницей». Идеал сельской жизни. Натуральное хозяйство. А города нам не нужны. Это Библия, кстати. Это та часть Библии, которую, безусловно, следует пересмотреть. Вот пророки. Они сами были городские, вроде Вергилия, но сильно любили сельскую жизнь, находясь в городе. Вот они посылали городу всяческие проклятия. Вот так. А была другая линия, которая говорила: нет, прогресс ведь возможен только в городе, ибо сельская жизнь, она по принципу своему циклична. Это вечное повторение одного из того же извечного цикла. И именно там, у сельской цивилизации, у цивилизации снопа и золотого осла, могла явиться мысль о том, что время идет по кругу, а значит, прогресса нет. А городская цивилизация линейная. Время идет, как стрела, из одной начальной точки в некую конечную. Значит, есть прогресс. Это разные взгляды на мир. Ну и прогресс, конечно, невозможен только в городе, где деньги, где знания, сначала храмы, потом библиотеки, где учеба, где досуг. Где есть люди, которые не вынуждены заниматься каждый день каким-то трудом для того, чтобы заработать на хлеб. Ибо только такие люди могут что-то придумать. Если человек вынужден все время пахать, при всем желании. Такие дела. Это разные взгляды на мир. И городская цивилизация победила, как мы видим. Сноп и золотой осел остались символами такого идиллической мечты о невоплощенном пастушеском идеале. Дожил до 18 века, когда Руссо, не отличавший ржи от ячменя, писал великолепные пасторальные идиллии. Пасторальные, то есть пастушеские идиллии. Да? Придумал какого-то благородного дикаря, как бы увидел бы он хоть одного дикаря, натурально. Воспевал радости сельской жизни, и эта мода распространилась на всю Европу, на, боже ты мой, лет на 50. все эти пастушки, пастушки, пейзани и пейзанки, все эти крестьянские дела, это все оттуда. Смешно, наивно и нелепо. Народническая идиллия русская конца 19 века, нет, с бородой, в деревню, брошу все, отпущу себе бороду и пойду босиком по Руси, и вся эта хреновина проклятая, да? Все это вот тоже оттуда же, вот крестьянский быт, но нет, не идет так, и город победил. Конечно, то, что сделал город с деревней, это некоторый перегиб. После того, что город сделал с деревней, он, конечно, обязан жениться, но уже не на ком. Теперь уже все. Но есть все равно кому-то, да, кто вырос. Смотрите, сейчас не осталось почти сельских жителей, однако же голода никакого нет. Выращивают. Закупают-то у кого? Значит, кто-то выращивает. Просто не у нас в стране. Не важно. Закупают как раз в тех странах, где сельских жителей очень мало, не более 20%. Например, Голландия. Сельских жителей 15%. Производство молока, масла, сыра одно из гигантских. Так что тут нет прямой пропорции. Да? Такое это дело. Будущее за городом, безусловно. Всегда найдется кому вырастить. Но сельская цивилизация как уклад, уже все кончилось. Это правда. Это жалко. Это Атлантида, которая ушла в море. Русская деревня утонула позже остальных. В первой половине 20 века. Уже к этому времени западной деревни, европейской, почти не было. Да, совершенно верно. Ну и это было на наших глазах, ну буквально, да, то есть вот наши с вами, ну мои отцы, ваши деды, они это еще помнят. Еще мой отец помнит такой деревенский уклад. Я уже видел деревню, ну как некоторый пережиток, сейчас я там еще и видел, и видеть ее негде, да, особо. Даже на Украине, откуда я родом, там все-таки деревенский уклад гораздо сильнее, украинцы по преимуществу крестьянский народ, русский гораздо более городской. На Украине до середины 20 века сельское население были поляки, евреи, немцы и греки. И русские. Украинцев не было. Вот такие дела. Да? В России не так. Но даже на Украине, крестьянской стране, едешь, и в общем на месте огромных деревень цветущих, я еще помню, сейчас маленькие такие села. Ну, кое-где фермерские хозяйства. Такие дела. Ну, вот такая правда жизни. И хорошо ли это или нет, но оно так пошло, да? И мы перекидываем мост от шумерской цивилизации месопотамской в наше время. Начиналось все тоже, конечно, как цивилизация сельскохозяйственная. Но очень быстро стало на путь городской. Очень. И города... Первые города государства возникли там. Ур, Урук, сам Вавилон. Да? Они возникли там. И понятие города как уклада жизни, как цивилизационного устройства пошло оттуда. И стало победоносным. Посмотрим еще несколько. Чем занимается эта красавица? Ну, может быть, она из Ага, по-моему, вполне однозначно. Неужели вы не понимаете, кто она? Нет? Ну вот. Продает ли она мороженое и овощи? Продает, Может, не мороженое? Не мороженое, не овощи. Это храмовая проститутка, которую, видите, служители сопровождают к некоторому месту. Это, по-видимому, изображение. А? Да, это индийское. Это изображение европейцами еще в 19 веке виденного ими обычая храмового служения этих проституток. Они назывались девадаси, те, кто дают Богу. Да, дева, Бог, девадаси. Отсюда произошло слово баядера, очень искаженное на португальском. Дева Даси, Баядера, это храмовая служитель, вот она пляшет, сидят музыканты, там, по-видимому, видите, апахала такое громадное, там сидит то ли жрец, то ли раджа, и вот, значит, она там вот пляшет, но хотя индийские танцы, это что-то больно, она по-арабски одета, по-арабски, по-персидски, по-восточному, храмовые проститутки в Индии не так одевались. не сам храм какой-то. Сам храм был. Расписан был. Храм, да, он какой-то идет. Может быть, это дворец. Может быть, это дворец. Да, и тоже он выглядит как-то так довольно удивительно. Во всяком случае, и такая храмовая проституция тоже была. И такая она была. Это рисунок современный. Но изображает он, вот это как раз изображение вполне пристойно. Натуральное. Пристойно это Бог выясним, это волнует только да. Ревнители нравственности. А вот с точки зрения правдоподобия. Вот я думаю, храмовые проститутки в Вавилонии, где их было очень много, и оттуда они распространились по всему Ближнему Востоку. Я думаю, они выглядели так. Я думаю, во-первых, они не покрывали головы. Как отличали вообще в древности женщину порядочную от непорядочную? Порядочная была в девичестве с заплетенными волосами, а замужняя голову непременно покрывала чем-нибудь. Обязательно. А женщина с распущенными волосами, это и есть распутница. Выражение распутница именно отсюда. Никаких аналогий с современностью, конечно, нет, потому что все давно забыто. Волосы есть символ прельщения. Именно тряся волосами, храмовые проститутки, некоторым из которых было запрещено говорить с клиентами, а тряся, она давала понять, что она согласна принять жертву за определенный, естественно, взнос. Одевались они, я думаю, вот в подобного рода такие легкие платья, но браслеты были у них. Славились они, так вот по описаниям, искусством танцевать, так что браслеты на руках и на ногах звенели каждый в своем ритме. В Александрии жила куртизанка, которая так умела плясать, что у нее на каждом пальчике кольцо звенело по-своему. И все это не сливалось с звоном, который производили браслеты на запястьях и браслеты на щиколотках. Вот это молодец. Вот такие они были искусницы. Это, кстати, одна из тех черт, которые возмущали крестьян, приходящих в город. Это вид храмовых проституток. Они, естественно, делали крестьянский вывод, что в городе все такие. Но храмовая проституция была частью уклада, а пошла она именно из Месопотамии. При вавилонских храмах состояли жрицы. Иной раз с этими жрицами ритуальным браком или ритуальным совокуплением соединялся верховный жрец, а иной раз любой желающий за определенную плату, и это считалось жертвой богам. Чаще всего это были, конечно, богини плодородия, ну, в данном случае Астарта. Пишут древние авторы вещь очень вдохновляющую и внушающий энтузиазм, но не знаю, правдивую ли. О том, что существовал в Вавилоне обычай, при котором каждая женщина, вышедшая замуж, девица нет, но каждая вышедшая замуж обязана была неделю отработать в храме вот такой храмовой проституткой. К великой. Для кайфу. А для опыта, я думаю, приобрести новый опыт, как советует нам гештальт-терапия. Вот. И никто не поспорит, этот опыт действительно был для многих новым. Никакой. Никакой. Могла и понести, не знала от кого, в чем это и кайф. Тогда не было. Тогда не было. Сифилис привезли, как вы знаете, из Америки. Болезни венерические в нашем нынешнем понимании не имели того распространения. Они пришли, видимо, из пустыни. В всяком случае, в Библии то, что мы знаем о болезнях венерических, да, они похожи на по симптомам на гонорею и хламидиоз, которые, слава Богу, успешно живут и до сих пор, они, по-видимому, пошли от пустынных народов. Но они, да, они, конечно, представляли некоторую опасность, но тогда это не имело такого эпидемического характера. И вылечивалось. Настоящую опасность принес сифилис, но это было аж в 16 веке. И вот тогда народ спохватился, когда народ стал просто помирать от сифилиса целыми деревнями рыбацкими, да, из-за одной дяди. Это да. Тогда еще никого не было. Вот такие вот были обычаи. Это тоже обычай месопотамский. Покупающий храмовую проститутку мужчина, давала ей монетку. А она переплавляла монетку в кольцо. И эти кольца одевала себе на пальцы. И чем больше у нее на пальцах колец, и чем эти кольца более дорогие, не просто медные, а серебряные, золотые, тем, стало быть, она популярнее. Так они сразу показывали, кто из них крут, а кто так себе. Они родили Богу, а мужики, они только за определенным туда шли, то есть никакая не жертва, а... По-разному, Галочка, как я говорил, если... Жертва была однозначно. Было два, давайте эту тему завершим, потому что тема захватывающая. Что вот это храмовая, а это не храмовая. Да, не, их различали. Например, в Библии есть две разновидности проституток. Есть гдуша, она же святая, вот буквально перевод святая, это храмовая проститутка. А есть зона, это шлюха, которые всегда были и будут. Которые сидят вдоль дорог. И их очень различали. Были, кстати, и мужчины, проституты, храмовые служители. Да? Правильно называть их с точки зрения истории, да? Храмовые проститутки вавилонского типа назывались иеродулы. То есть это были женщины, которые таким образом служат Богу. Иерей, это же священнослужитель. Да? Слово иерей вам знакомо. Иерарх, да, иерей, протоиерей. Так вот, они были иеродулы. Они вот так служили Богу. И это была именно жертва. То есть на них никто не смотрел, как на шлюх, как на блядей. Нет, их никто не презирал. Их очень уважали. Их нельзя было тронуть просто так. Если кто-нибудь бы вздумал прибегнуть к насилию, это однозначно смертный приговор. Его тут же убили. Они, я думаю, не жили долго. Я думаю, что они долго не жили. Женщины вообще в древности не больно-то заживались на свете. Я думаю, к 40 годам они уже были дряхлыми старухами. И день там, кто успевал скопить, покупал домик. Конечно, еще много. Да, если много колец. Кто жил широко и себя не жалел, то износ основных фондов был таков, что уже не приходилось особенно. Да? Такое дело. Как у всяких людей, которые таким образом живут. Но к ним относились... С почтением, их общественный статус был высок. Шлюхи, сидевшие вдоль дорог, были как всякие шлюхи, к ним, соответственно, относились. Им платили, но их можно было ударить, там, никто бы их не искал, если его вывести в пустыню, зарезать. А эту попробуй тронь. И совокупление с ней, с такой храмовой иеродулой, да, это было всегда богослужение. В некоторых случаях, при стечении народа, на верхней галерее храма, помните, да? Так, чтобы все видели, торжественно верховный жрец совокуплялся с такой жрицей. И это означало жертва умилостивления богини Астарте, чтобы было плодородие. Тут все понятно. Понятно, после жреца никто ее не трогал. А низшие вот эти иеродулы, да, они сидели при храме, танцевали, кого-то из них выбирали пришедшие мужики. Я думаю, что мужики шли и реально принести жертву, и просто за кайфом, как всякие мужики. Но сказать об этом было нельзя, это не публичный дом. То есть был взнос и очень немалый. То есть заплатить в публичном доме было в несколько раз дешевле. А здесь в храме это надо было заплатить по-честному, не медные гроши. Значит, по-видимому, или уже шли такие любители удовольствий, или действительно их вела нужда. Они ведь верили в это. Ну, например, в там не рожает любимая жена, да? Или, скажем, там не плодится стадо как следует, или еще какая-то проблема, да? Не обязательно, кстати, связанная с плодородием. Заболела жена, да? Или не может выйти замуж дочка. Вот такие проблемы. И вот, значит, тогда это умилостивительная жертва. Кстати, а детей кто-то делает? Не думаю, что их много рождалось. При таком образе жизни, нет, нет. При таком образе жизни как раз дети, вероятность того, что что-нибудь родится, она невелика. Невелика. У них очень, как объяснил мне специалист, очень искажался женский цикл, исчезали менструации, например, напрочь, да? Они болели тяжко. Такая эксплуатация суровая, да, она не идет на пользу. И поэтому не каждый из них и рожал. Рожали, кстати говоря, часто и уродов. Это считалось то, что значит, это сын божества. Да? А потом я думаю, ну как? отдавали кому-нибудь там на воспитание. Во всяком случае, эти дети не считались сыновьями никаких демонов, никаких там полубогов и так далее, и неизвестно, чтобы кто-то из них как-то особую жизнь прожил. А может, их втихаря и дело такое. Никто же не интересовался их судьбой, да, через недельку там простудился. Да, дело житейское. Думаю, что так. То есть храму была какая-то выгода, не только они за эти колечки? Нет, храму была прямая выгода. Чем больше ходили и чем больше там было девок, так, значит, это привлекательно. Да? Потом это как бы такую функцию стали выполнять мощи святых. Ну, только там, конечно, ритуал был уже совсем другой. Но суть такая, приходите к нам и пошляйте нам. Они... Жертву храму, а это... А это, значит, само собой. Вот такая вот штука. Так что вы понимали, откуда у ассоциации, у города непременно с развратом, откуда блудница вавилонская как символ. Это от того, когда крестьяне видели вот подобные сцены. Они, конечно, их глубоко потрясали, глубинного смысла они не понимали, и все это воспринимали как один сплошной разврат. Вот чтоб с нами, детьми света, не произошла бы подобная ошибка, чтобы все, что мы видим в эзотерике и в оккультизме, мы не приняли бы за ерунду, за пресловутый сатанизм, о чем я вам говорил, чтобы мы различали внешнее от внутреннего. Да, в вавилонских храмах существовала храмовая проституция. Означает ли это, что там царил страшный поголовный разврат? Конечно, нет. И нравы там были ничуть не хуже, чем в любом другом древнем государстве. Это была просто часть служения. Нам сейчас это кажется странным, да? А как бы им показалось наше служение, как вы думаете? Ну, все относительно. Халдеи. Халдеи, они же Калдим, они же Касдим. Это поначалу народные жрецы, шумерские, аккадские, вавилонские, а потом... Под этим именем они вошли в Библию как маги и колдуны. Ну, халдим и халдей, это же понятно одно и то же. Отчего их уничижительно стали называть колдунами, отчего слово халдей стало уничижительным? Потому что о них плохо говорит Библия. А потом все, о чем плохо говорит Библия, стало мазаться черной краской. Кем они реально были? Я думаю, они были жрецами, в основном людьми ритуальными, но какими-то, разумеется, обладали знаниями. Помните, мы говорили о знаниях жрецов египетских? У вавилонских не было таких познаний, как мне кажется. Не было системы инициации столь утонченной и разветвленной. Там было попроще все. Но, во всяком случае, они не были такими злобными магами и злобными служителями дьявольских сил. Но перечитаем Библию. Это же у нас пророк Даниил. Вы узнаете его? Ну как же нет? А вот так. О, видите, среди кого он сидит? Как обычно. Как обычно, это коньяк с лимоном. Среди кого? Это львы. Это Даниил во львином рву. Знаменитый там череп, чтобы у вас не было сомнений, что львы тут не просто так и не в домино пришли играть. Да? Из книги пророка Даниила, да, когда его испытывали, его, значит, там отроков посадили в печь огненную, а они вышли невредимыми. Даниила бросили во львиный ров, а львы его не тронули. Ну и, наконец, Даниила попросили истолковать надпись, которая рука, видите, рука высунулась из облака, и вот она пишет, написала уже слова на стене. Вот этот закрыл лицо, это царь. Навуходоносор, он же Навуходоносор, да? Навуходоносор, такое хорошее КГБшное название, да? Навуходоносор. С другой стороны, не он ли просил называть себя просто нафиг? Так, по-дружески, да? А вот эти вот с белыми бородами, это и есть халдеи. Это жрецы, мудрецы, ведь они собрались, но судя по их мордам, ничего они не понимают. Что за кризис и когда он кончится? А что написано, просили мне? Читать надо, вы понимаете, отсюда, да? Мене, мене, текел, тут куф, у парсин, да? Мене, мене, текел, у парсин. Ну, понятно. Да. Да, но тут единственная сложность со словом текел, но вы разобрали букву кув и поняли. Да, мене текел и пасе. В русских переводах иной раз пишут мене текел фарес. Фарес, да. Это неверно. Неверная транслитерация. А смысл какой? Даниил-то понял и истолковал. Мене исчислил лимнот, есть такой глагол. Лимнот. Счетчик в такси в Израиле называется моне. Лимнот. Исчислил Бог царствие твое. Мене-мене. Два раза исчислил. То есть он тебя взвешивал два раза, не понимаешь, может быть таким легким. Как Навуходоносор, владыка мировой державы, и весит вот как перо, как chicken shit, даже не как bullshit. Да. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Текел, измерил он тебя, да, измерил он царствие твое и взвесил на весах, текел, и отдал царство твое парсин, персам. Сам-то Навуходоносор был отнюдь не перс, он был вавилонянин. И персы для него был народ чужой, варвары, которые пришли с севера. Рука на стене, символ, который вошел потом через Библию, мировое искусство, да? Помните песню «А деспот пирует в роскошном дворце»? Вы жертвы пали в борьбе роковой. Вы не поете эту песню раз? По ночам. Нет, не по ночам. Перед работой нужно петь ее. Особенно банковским работникам. Как? Градский хорошо пел, да. Вы жертвы пали в борьбе роковой, да? В служении там, беззаветным народом. За жизнь его, честь и свободу. Да, и он там потом поет «А деспот пирует...» Ну, не буду петь, но вы и так много вытерпели сегодня. «Деспот пирует в роскошном дворце, тревогу вином заливаю». Но черные буквы в роскошном дворце чертит уж рука роковая. Да? Вот это та самая рука. «Мене текел фарес» означает, что конец близок. И пусть не расслабляются владыки. Вот сейчас рука напишет и труба. Отсюда же образ колосса на глиняных ногах. Из этой же книги. Из этой же книги. Мы как-нибудь с вами почитаем Даниила. Во второй части нашего курса, да, вот этого курса, когда будем читать книжки, о Данииле поговорим, что нам символика вошла просто в мировой фольклор. Кто не знает выражение колосс на глиняных ногах? Я не знаю. Зря. Зря. Вы живете в нем, в колоссе в таком. Да. И ловите не слабый кайф от процесса. Таким-то путем, на глиняных ногах. Халдеи, как они изображены в Библии, люди, которые не понимают божественного глагола и божественных посланий, ибо они заблудились в ложной мудрости. То ли дело Божий пророк Даниил. Даниил, Даниэль, суд Господень, вот это он-то и рассудил. Он вещает всегда некие приговоры. Все уже решено, а он как бы сообщает о своем решении. Халдеи реальные были не таковы, какими описывают их Библия. Я думаю, это были обычные жрецы, но обрисованы и крайне мрачно. Отсюда недоверие к халдейской мудрости. И в европейской литературе халдейская мудрость – это заблуждение. Это ложные пути, это суеверие. Ну а колдовство понятно. Колдовство стало ассоциироваться с паганизмом, то есть сельским, деревенским, простонародным язычеством. Не так все было. На самом деле колдим, жрецы, противостояли народному язычеству. Они служили в городах, в великолепных храмах. Но мы их воспринимаем вот в таком искаженном виде. Колдун, по-вашему, существо деревенское или городское? Перечитайте объявление. Потомственный деревенский колдун. Я очень умиляю. Я очень люблю читать газету, которая называется «Хрен в руки». Мне немножко не так. А, из рук в руки, да. Но вот когда я беру в руки, у меня ощущение, что я именно вот это в руки и взял. Это кайф. Во-первых, как народ пишет. Это изумительно. Вот когда мне становится тоскливо, я беру газетку и читаю. Да, она прямо со мной вот непосредственно. Я обнимаю ее. И вдыхаю ейный аромат. И там есть дивное, там, сильнейший приворот. Вот так, да. Уничтожу все проблемы. Я думаю, вместе со своей носительницей этих проблем. Потомственный деревенский колдун. Вот я хотел бы посмотреть на него просто. Но я позвонил одному. Он, конечно, не назвал мне адрес. Собака. Надо будет кого-нибудь из красавиц уговорить. Женщине же он не откажет. А мы вдвоем и придем. Мне интересно посмотреть на человека, который называется потомственный деревенский колдун. Ну, например, просто такой антропологический интерес. Я думаю, один. И не самый хитрый. Самый хитрый, наверное, написал бы по-другому. Да, как-нибудь тантрическая йога, что-нибудь такое. А тут прямо деревенский колдун. А еще встречал я объявление «Главный шаман Чукотки». Ну и к нему записывались. И к нему записывались. То есть это не паханая целина, друзья мои. Вот подумайте, чем вы занимаетесь и сколько вы могли зарабатывать? Ой, не тем, да. То есть вот как раз колдун для нас, да, существо, конечно, деревенское. Колдун живет в деревне на отшибе, да. Нет деревни без колдуна, как не стоит село без праведника, да. И колдун персонаж деревенского фольклора. А вот удивительно, а произошло это название от тех самых колдин, которые были городские, и по тем временам, тысячи лет назад, продвинутейшие жрецы. Носители городской цивилизации, искоренявшей тогдашнее сельское язычество. Вот как интересно. Ну вот так, мои дорогие. На колдунах-то мы и закончим. Среди вас нет потомственных деревенских, да? А сильных ясновидящих? Приворот кто-нибудь, нет? Отворот? Ну ладно, ну тогда давайте тантрическую йогу. Вопросы у вас по тантрической йоге, а также по деревенским колдунам? Нема? Для нас в Вавилонской башне Халдеи все через Библию. А Библия яростно пыталась задавить Вавилонскую цивилизацию. Она была ее противником. Для Библии, для библейского повествования, Вавилон стал, безотносительно к его городу, к его статусу городскому, он стал символом. И он стал противоположностью Иерусалима. Иерусалим самый упомянутый город в Библии, Вавилон на втором месте. Но всегда в отрицательном значении. Вот про Египет сказано в Библии очень много плохого, но ни один город не упомянут. Да? А вот про Вавилон полно. И Вавилон стал вот этим самым символом. Да, да, да. И Вавилонская блудница, и Вавилонское пленение, и горе тебе, Вавилон, город крепкий, да. И все это, да, и Даниил, и вавилонские жрецы. То есть все, что связано с Вавилоном, связано с самыми ненавистными для Библии вещами. Городом, как средоточием множества людей, средоточием ложного знания, ибо для Библии в городе не может быть знания истинного. Храмы разных богов, а для Библии есть храм только одного бога. Да? Профессии, которые в селе не нужны, а значит это разврат. Например, ремесленники, изготовители музыкальных инструментов, всякие там юристы, нотариусы. Ну и, конечно, танцовщицы, парикмахеры, бродобреи, проститутки, все они валятся в одну кучу, потому что это не нужно в деревенском быту. Это все разврат, и, как у нас кажуть, панські витребеньки. Вот всего не треба, а в городе это есть. Это может быть даже худший разврат, чем, собственно, проститутки. То, что служит вот этим городским потребностям, изнеженности. Вот что такое для Библии Вавилон. Кто основал первый город по Библии? Каин, самый проклятый убийца. Да? А сын его Туваль Каин был отцом кузнецов. Вот вам проклятие будет. Да? И музыкальных инструментов, да, и придумал всякие притирания женские. В общем, все гадкое, что есть. Да, от лютни до макияжа придумал он. Что же вы хотите? И вот это все, значит, в городе Вавилоне и сосредотачивается. Поэтому Вавилон это символ. Символ самый ненавистный. И пророки говорили, город тебе, Вавилон, город крепкий, как дальше, не помните продолжение? Как поступят с тобой народы? Да? Возьмут ребенка твоего за ноги и разобьют ему голову об камень. Какой образ. Он полон любви братской, человеколюбия и всего такого прочего. Вот таким путем. То есть это борьба не на жизнь, а на смерть. Иерусалим ничего так не хотел, Иерусалим метафизически, как стереть память о Вавилоне. Но не вышло, Вавилон сохранился, именно потому что он упомянут. Но его имя стало однозначно проклятым. И Вавилонское столпотворение, то есть сооружение башни. Да? Вавилонское столпотворение означало не множество народа, как в метро в час пик, а столпотворение – это творение столпа. Да. То есть это гнусное предприятие, направленное против Бога. Да, само сравнение города с Вавилоном. Вот Толстой под конец жизни, когда он уже крепко поехал, он же слал городской цивилизации одно проклятие за другим. И именно как раз цитировал Библию, говорящую, что Вавилон, вот смотрите, к чему мы пришли, построили новые Вавилоны. Такие-то дела.